Все будет хорошо, родной. Да? Осколок залетел в броню другой, братишка. Смотри. Сколько у вас человек, блядь? Всего пятеро? Капитальный ремонт. Огонь по краю посадки! Слава России! Ну что, ебаные вонючки, все подарочки, что вы нам оставили, мы собрали в кучку. Не переживайте, мы ими так и не угостились. Друзья, всем привет! Сегодня мы в достаточно тихий денек, такой погожий, можно сказать, выбрали время, чтобы пообщаться. Но для меня эти ребята герои, я думаю, что для вас они будут тоже героями, и вы поймете почему. У этих людей не один орден мужества, и другие медали есть, о них мы много распространяться не будем, но суть в том, что это бойцы, которые сегодня выполняют задачу в зоне действия специальной военной операции, начиная с 22 года, и... Это легендарный Азак и это легендарный Гиря. Два человека, которые бок о бок стоят на защите нашей Родины, и сегодня мы поговорим про них. Давай начнем прямо вот сразу же с мяса. Начнем с истории про КамАЗ. Однажды была такая история, когда ты решил сделать шахид-мобиль, накидали туда вот что-то там это. Можешь об этом рассказать? Это предложил командир мой, герой Российской Федерации, майор Лемеш, который погиб в Маринке. Это была его идея, как бы так, мы решили, подумали. Вроде пошутили сначала, это было вроде что-то шутки. Там был укреп, это было за Александрополем в ЛНР. Был укреп, подхода не было, было только через открытку, через поле. Они могли подойти к нему и взять его. Там была сеть укрепов несколько, и был один большой. Он стоял перед лесополосой, выходил, короче, окоп сюда спереди. Не могли подойти, бойцы 300 или штурмовать, не, обходить не получалось его. Что-то вроде пошутили, и был КамАЗ у нас. И решили сделать шахид-мобиль. Ну, естественно, кто поедет, конечно, я, кто еще мог поехать. А что там было, какое там, взрывчатое? Ну, мы взяли 10 152-х снарядов, 8 ТМ-ок, кучу тротила для детонации, шнур провели до кабины. Идея была, думка такая, что я уезжаю, переезжаю дорогу и уже по полю где-то метров, когда будет оставаться там где-то 300-400, я должен был зафиксировать педаль газа, кувалда и руль, зажечь шнур и выпрыгнуть с кабины, и КамАЗ должен был доехать вот этот опорник и взорваться. Я надеюсь, что я не шахид и вовремя съебусь с этой машины. Вот кувалда шахид, выдержать на газ. Слава России! Ну! Слава России! Такая была задумка. Ну, задумка немножко не пошла, потому что буквально за сутки укропы сделали вылазку и заминировали дорогу. Да. Да, ну, да. Бог так отвел, что передним колесом проехал, а задним наехал прямо ТМ-ку. Слава богу, что пока это все там сдетонировало, как бы, ну, я успел уйти, да, оттащили меня, да, после взрыва, как бы, поэтому остался живой, повезло. Хорошо, вот ты садишься за руль КамАЗа, то есть я в принципе не представляю, как можно выпрыгнуть на ходу из КамАЗа на полном ходу, то есть это уже, как бы, кажется очень самоубийственной версией. У меня очень бурная была юность, был хулиганом я. Везде прыгал, лазил, бегал, поэтому, как бы, для меня это было просто... Ну, надо еще обычное. Сказать, что этот человек, у него водительские права всех категорий, в принципе. Он обучался в учебных центрах на КамАЗы, на все, на прицепы. Ну, то есть, профессиональный там, водитель. Это такое водитель именно грузовых машин, получается. В принципе. Профессиональный камикадзе. И камикадзе тоже. Ну, хорошо, вот подрывается сзади ТМ-ка. Я просто... Вот на днях делал эксперимент такой, я ТМ-ку присобачил на 21-го года Renault Duster, и она когда врезается в другую машину, то от двух машин ничего не остается. Как же так получается, у тебя набито битком, взрывчатым веществом, и ты, короче... Ну, просто не... то, что было в кузове, сдетонировало чуть позже уже, через буквально минуты полторы, наверное. Когда взрыв произошел, я просто еду на адреналине, каска, броня, все было, оружие сразу отдал, поехал. И вот когда произошел сам взрыв, сначала я не понял, оглушила меня волна, стекла посыпались, короче, с машины. Я ничего не понял, я уже очнулся, когда на земле лежал. Я встаю... Что-то горит, я не пойму. Я встаю, просто начинаю бежать. Бежал, противника. Упал. Да. И потом опять очнулся, когда мой товарищ, царство небесное, позывной грузин, тоже погиб в ЛНР. Этот парень, он меня схватил и потащил. Вот так вот. И уже, так когда я тащил от машины, произошла детонация этих всех боеприпасов. Буквально там минуты полторы-две это все было. Вы вдвоем составляете какую-то группу, которая познакомилась, насколько я понимаю, в 17 году вы еще познакомились? На контракт вместе пришли. На контракт пришли вместе, да. Поехали в школу выживания в Коломну. Вот. Там крепко сдружились. И, в принципе, мы с самого 17 года где-то около, но друг с другом, да. Просто мы служили в разных ротах. Да, но везде... Что он, что я, мы были как бы такие сержанты, да, лучшие сержанты подразделений. Его целый командир полка называл перед строем в полку. Фамилию не буду называть, но это лучший сержант полка. Про него говорил, про Азака. А вы, получается, когда пришли уже на войну, можно так сказать, вы были ротными, получается? Нет, мы были сержантами. Он заместитель командира взвода. В снайперской роте, я командир отделения в разведывательной роте. И как так получилось, что вы теперь в одном подразделении? Это вы к этому шли какое-то время? Да, вот так вот друг друга. Потому что, ну, мы, в принципе, люди, которые смотрят на эту жизнь, очень схожи. И такие люди, они тянутся друг к другу. 22-й год, 24 февраля, начинаются боевые действия. В боевых действиях я начал принимать участие без товарища Азака, так как у него закончился контракт, он прибыл с Армении, вот. Он был в отпуске и собирался увольняться. Я уже был на границе, да, мы заходили через населенный пункт Успенка на Амбросевку и уже через Тарабешево начали свои первые бои принимать. Староигнатьевки, Андреевки и самый первый жестокий бой был у нас при Анадоле, да? Анадырь? Вот. Анадоль, это ДНР. А, да. Я понял. Это... Ниже, получается, южнее Донецка. Это в сторону Волновахи туда, да? Вот да, это вот они параллельно с Волновахой находятся. Только это, получается, юго-восточнее от Донецка. Там был у нас первый бой, колоннами заходили. Обходили противника, получается. На населенный пункт с нами действовало союзное подразделение, это 11-й полк ДНР. С ними вместе, получается, мы в боях взяли этот населенный пункт, но были определенные сложности, да, потому что личный состав нашего, да, подразделения в боях еще не участвовал. У каждого восприятие психологическое к этому бою было разное. Вот. Чувства разные, вот. Страх у кого-то непонимание. Командирский состав в боях тоже не участвовал, поэтому все держалось на инициативных людях, так скажем. Вот. С горем пополам, так мы сказать, взяли, потому что, ну, первые потери, страх. Мы его взяли, в общем. Дальше пошли по таким населенным пунктам, как Кременевка. В Кременевке тоже колонна зашла, получается, танковый бой был. И в тот момент с одним товарищем мы сидели, получается, на окраине. Разведгруппа вышли, рассосались и выставляли точки, а пехота зачищала. Получается, населенный пункт, пока танки между собой, так сказать, разбирались. Танк противника выехал из-за бугра и просто накидывал по нам. И танкисты, обижая, старались восприятие, ну, давать бой. И, так сказать, уничтожить его. Но не получилось, он ушел. Этот танк ушел, и рассосавшись возле одного дома, смешно получилось. Мы в двери постучали, выламывать не стали. И вроде бы как бы противник, видать, подумал, что мы ушли. А мы сели под окно и сидели, ждали. И тут защелкиваются двери, хуяп, и наши товарищи, наблюдатели, выходят. Как мы поняли, что это наблюдатели, военные штаны и сверху гражданка. Да, кто такие? Документы, телефоны. Сразу начинают с того момента, что пацаны, да мы свои, мы сейчас просто уйдем, мы мирные жители и так далее. Нет, затвор передергивает, всем стоять, всем лежать, ограниченно, да. И телефоны просматривали, и получается, там целая сеть агентурная. Женщины, мужчины, им все сливают. Они между собой уже до командного пункта, получается, о передвижении российских войск докладывают посредством связи, мессенджеров, телеграм и так далее. Вот. После этого сдали их, да, комендатуре ДНР. Они оказались в Нацгвардии, эти ребята, насколько я помню. Вот. Кременевку прошли, Тополиная, в Тополином у нас был пункт командный. От него начали развивать успех, выход, вернее, обход города Мариуполь с запада. То есть полное окружение его. Наша задача была полка полностью закрепиться и окружить, получается, город Мариуполь, отрезать его от Запорожья, Запорожской области. Трасса Мариуполь-Мангуш. Мы ее перекрыли и начинали уже развивать успех в Мариупольском аэропорту и дальше ниже. Это там, где танчики, это ваши подроны стояли со стороны аэропорта? Да, были? Это наши танки были, там у нас танки, да, повзрывали. Вот. И южнее уже, не помню населенные пункты, как они назывались, я помню, мы заскочили на элеватор. И у меня там было такое решение, да, мы группой заскочили прямо на этот элеватор, но как-то, ну, это такой первый стрелковый бой, который был непонятен для меня конкретно, да. Вернее, он был понятен, но восприятие такое, мандраж и так далее. И ты принимаешь какое-то решение, потому что никто его не может больше принять. Ты на себя это берешь. Я принял решение отойти, потому что мы заскочили туда, здание очень большое. Товарищи морпехи с 36-й бригады, да, оппоненты, ВСУшники, выскочили с одной стороны и с другой стороны. Оценив обстановку, я понял, что мы тут не вывезем, мы просто там задвухсотимся. И я такой одного отодвигаю, и один поляк такой у нас, он был на линии огня, я не смог по ним выстрелить. Я просто принимаю решение, отход. Мы отходим, да, кто-то там отстреливается, отходя, и просто вызываем танковую роту. Танковая рота начинает обстрел конкретно элеватора. В тот момент у нас не было ни мавиков, как бы, ну, средств БПЛА у рот не было, да, и нечем было наблюдать. Поэтому на ощупь, на свои глаза, там, где мы заметили противника, туда и вели огневое воздействие конкретно танками, да. Вот. И после этого полк понес потери, нас вывели на восстановление. Восстановление у нас было такой населенный пункт Приазовское. Там тоже. Бердянска, да? А? В сторону Бердянска? Да, да, да. Вот. Там мы постояли несколько дней. Товарищи, местные жители, конечно же, рассказали своим, да, людям, что мы тут находимся, и по нам прилетела точка У кассетными боеприпасами. Погиб командир роты 4-й, попогорели машины. Морская пехота с нами 810-я стояла, там тоже у них БТРы, так сказать, в дуршлаг были. Вот. Там тоже, по-моему, понесли потери. Потом переместились в населенный пункт Лебединское. И уже нам начали приходить люди, пополнение, первые добровольцы, из которых был Герой России Вадим Лемеш и товарищ Азак. Вместе с ним приехал. Там получается, второй раз уже, да? Ну, второй раз, да. Там мы подтянулись. Там мы подтянулись вместе. Вадим начал собирать компанию. Собрали свою, да. Банду, да? Собирать свою банду. Из тех, кто остался, разрозненные подразделения, он создал систему управления. В этой системе управления он был командир батальона, да, но он исполнял обязанности, так сказать. В качестве кого пришел? Он в качестве комбата пришел. Он был, значит, в боевой подготовке округа. Занимал должность, он, в принципе, мог сидеть на кресле, разрабатывать планы операций, боевой подготовки подразделения, которое находится в тылу, и, в принципе, ему все хорошо по нему было. Но он выбрал другой путь. Да. Он, получается, стал комбатом батальона, да? Да. Он был до этого комбатом батальона в мирное время. Этого же батальона. Этого же батальона, да. Но произошел конфуз со старым командиром батальона. Так сложилось, что он убыл. Вот. Мягко говоря. Мягко говоря, да. И поэтому... Мягко говоря, съебал. Да. Вот. Он принял на себя командование, собрал батальон из людей, которые, да, хотели воевать. Потом добровольцы приходили, из них тоже комплектовал штурмовые группы, так сказать, по чайковской системе. Вот. И мы начинали первые бои свои с по улице Таганровской, промзона, до самой улицы 1 мая проспекта. С Новоазовск, получается, заходили уже на левый берег, да? На левый берег мы не ходили, мы, получается, с Калиновки. В Калиновку заехали, это севернее, получается, северо-западнее, северо-восточнее. Мариуполя, населенный пункт. Вот. И оттуда начинали уже полностью развивать успех через промзону. ДНТ. ДНТ, а как вообще вот это было? Ну, что-то очень интересно. Ну, во-первых, я хотел спросить, вы так все время очень с трепетом относитесь к вот этому вашему клинку. Вадим Лемеш, да? Вадим Лемеш, да, Герой Вадим России. Вячеславович. Что такого удивительного в этом человеке? Я таких отзывов не слышал о многих командирах, кого знаю, там достаточно. Ну, и герои есть. Можно начать с того, что этот человек, во-первых, свое уважение к себе, можно сказать, заработал еще задолго до войны. Это был порядочный, очень грамотный, правильный офицер. Настоящий. Я служил у него в роте, под его началом был командир роты, у меня рота снайперов. Я сразу как пришел на контракт, попал в эту роту. И человек, который занимался именно подготовкой личного состава. Он занимался, учил людей, обучал, проводил занятия. Все этим занимаются. В чем его отличие? Почему он так круто за это? Ну, потому что он именно круто занимался. Главное, у нас даже были такие, было временами такое, что были бегунки. И вот контрактники, да, до 18.00 работали. Садились, там первый, второй вариант. Кто не сдал, он задавал вопросы по снайперской теме. Кто не задавал, ночевал в казарме. Никто как бы не, против ничего не говорил, но как положено было. Он требовал именно знания. Угу. Ничем другим не озадачивал. Полигон, теория, знания, стрельба. Как бы. И он был человек слова. Справедливый был человек, как бы, настоящий офицер. Я сейчас буду бить прикладом по лицу. Я сказал не кучковаться нахуй здесь. Зайдите в дом, зайдите в подвал, что так. Блять, вы еще хуйню, блядь. Я так понимаю, что все ваши бои, которые здесь прошли, а я видел видео, и я, честно говоря, их, конечно же, покажу. И вот эти... Ваши, надо сказать, бесстрашные лица, когда ты одной рукой стреляешь, а другой снимаешь на телефон. Но, честно, у меня идет холодок. Музыкант, музыкант, я партнер, прием. Повторите, повторите, нихуя не понял. Что должно было такого произойти с вами? Что вы такое прошли? Что, или вот этот человек вас так настроил, что вы был ведь случай, когда вы практически в полном окружении рубились? Была такая команда, люди такие вокруг были, вот как Гиря. Мы всегда шли за клинком. Еще были с нами ребята, которые к сожалению, погибли уже, мало кто из этих ребят остался. Была такая команда, с которой не страшно было никуда идти вообще. Допустим, я знал, что в какую бы передрягу ни попал, эти ребята меня все равно вытащат, никогда не бросят. Никто, я знал, что флангов никто никогда никуда не отойдет. Все будут сражаться до конца и только вперед идти, поэтому была такая уверенность всегда. Страха не было, что ли, можно так сказать, из-за этого. Знал, что тебя всегда прикроют, всегда спина прикрыта была. Вот ты в Мариуполе... Чуть-чуть, да, вот я чуть-чуть, да, сейчас отстранюсь. Начал, получается, с Карабаха я приехал, у меня закончился контракт. Собирался уволиться. Уже подписал, ну, уволился, все, отгуливал отпуск, и тут начинается специальная военная операция. Я такой думаю, блин, что-то я рано уволился, никто же не знал, что она... Так говорили, что-то может, никто не знал, что так будет в войсках, никто не знал. И тут как бы мне звонит Вадим ночью и говорит, ты видел наших ребят с нашей роты, в плен взяли. Это была Прионада, как раз. Да. Наши ребята, которые наши были молодые, да, попали в плен, он мне позвонил ночью. Первые дни мы не спали, все время созванивались, переписывались, узнавали, что за ребят. И он говорит, надо ехать. Я говорю, надо ехать. Мы с ним встретились. Он поехал решать вопрос, чтобы его с округа, с боевой подготовки прикомандировали в батальон. Тоже там было все непросто. Мне сделали отмену увольнения. Написали, как будто это было ошибочное. Мы с ним собрались, собрали в ПДД. Кто был готов ехать, приехали, присоединились к ребятам. Там еще провели, можно сказать, отбор. Собрали хорошую группу. И начали движение как раз таки вот с Калиновки. Мы приехали, это было уже начало марта, мы упустили буквально 2,5 недели войны, наверное, с Вадимом. Приехали, собрали эти остатки, были такие люди, которые говорили в глаза, я свое уже отвоевал. Да. Причем это были офицеры, я думаю, наверное, стыдно сейчас. Очень, наверное, стыдно, да, как они позорно мне в глаза говорили, я приехал, не имея опыта, ничего, говорил, ну что, мужики, пойдем. Собираемся. А один офицер мне, тогда в звании капитана был, сказал мне, я свое уже отвоевал, там прошло буквально 2 недели. И таких было много людей. А в общем, собрались нормальные, кто отважные, настоящие мужчины, в отряд Клинка. И все, и начали заходить через Калиновку, через ДНТ, потом пошли, у нас уже частный сектор, промка, нас перекидывали постоянно. У нас был успех по частному сектору, могли там за день зачистить 2-3 улицы забрать. Заходил 9-й полк, закреплялся, нас на следующий день кидали на промку, и мы там продвигались, туда кидали, там продвигались, вот так вот, двигались, вот так вот и работали. А как это было? Вот Мариуполь, ну я как бы помню западную часть, потому что мы оттуда заходили с войсками, вы, получается, чуть левее, да, были? Сначала мы заходили с запада, мы полностью обходили. Задача была такая, полностью обойти, держать, начинать наступление. Да? Вот, если, допустим, ориентироваться по предприятиям, это вы заходили в сторону Азовстали или со стороны Ильича? Да. Ильича со стороны. Со стороны Ильича. Да. Только мы его заходили со стороны Таганрогска, мы врезались с автоколонна, да, с Калиновки через дачу. И шли к Азовстали, получается. А, понятно. Вообще вот хочу про это спросить. Ну, я с разными людьми беседовал, общался, как там и Каскад был, и многие другие подразделения. Каскад с нами тоже был. Батальон «Восток» там тоже был. Да, вот, скажем так, вот вы собрали эту команду, вот поступает там в марте, да, вы собираетесь, начинается приказ Клинка штурмовать улицу. Вот мне, как это сказать, простому залупочесу, хочется узнать... Ты наши слова начинаешь говорить. Да, я ваши слова обожаю. Как, ну, понятно, что где-то я участвовал, но по сравнению с вашим боевым опытом, я вообще салага во всех смыслах. И я хочу понять, каково это, вот ты получаешь приказ, что происходит внутри. Вот ты на тот момент ротным уже был? Я сержантом. Сержант? А, ты просто... Я офицером стал уже через год, да. То есть вы просто по факту... Мы были пешие... В снайперской роте, да? Я разведроте командиром отделения, он замком взвод снайперской роте. Ну вот вы уже начинаете работать в команде, правильно? Да. Ты идешь с снайперами? Получается? Нет, мы штурмовиками были. Я был уже, можно так сказать, замком бата тогда. Был сержантом, а да. Был замкомандира батальона. Он был правой рукой командира батальона, и так как? Скажем. Артем командовал, можно сказать, разведротой почти. Не понял. Сколько у вас человек группа? Блин, да человек, наверное, 50 было тогда, да? Да, не больше. 50. Человек 50 было. Ну, если не считать механиков. Вот, да, вы сели там, спланировали, мавиков нет, нихера нет. Короче, все, задача вот эту улицу. Можно я расскажу, как это вообще в принципе было? Когда пришел Вадим, У него уже был определенный опыт в этой войне. Он был военным советником, да? И его много людей знали, особенно с 9-го полка. То есть и ему помогали, потому что у него был серьезнейший, да, авторитет и уважение к этому человеку. Вот. И когда он собрал всю эту команду из нас, да, из тех разведывательных ребят, он начал просто расставлять задачи не так, что вам туда, туда, туда. Конкретно, вы, я, допустим, со шмелем начал ходить, я шмелил. С РПГ стрелял, я именно как штурмовик, да, подходил и взрывал это все дело, а потом уже мы начинали заходить, да, вот. Вы там будете АГСники, вы ПТУРы. Вот. У нас уже там начинались обучения с ПТУРами. У нас был целый командир минометной батареи, да? Ходил с ПТУРом, да. Ходил с ПТУРом, вот, допустим. Были снайпера, которые тоже, их там было мало. Дядя был, еще там несколько людей, да. Там две пары снайперов всего было. И вот маленькими такими группками из 50 человек он сделал так вот, я же говорю, по чайковской системе. Туры какие были? Были фаготы. Фаготы? Да. Ни хера себе. 9-535. Это все... А снайперки какие? СВД. И все? И все. СВДМ был еще. СВДМ, да, СВДМы были, да. Были еще ВСС. Там... Ну, М то, что ласточка такой у нее. Все. Чем она отличается? Прицел там. Прицел, да. Ну, обычно у него ПСО-3 там стоит, а это... Ну, там один П-88. Так, а ты носился со шмелем, а ты с чем ходил? С автоматом. Калашников. С автоматом, да. Четверка? Ходил, муху всегда за собой за спиной носил, да. Кого носил? Муху? Муху, да. Подствольник у меня был. Всегда полный подсумок ВОГов такой. Гранаты, патроны. Так, вот все, ты идешь, короче, такой... Да. Задача. Давай, шмель пошел. Ты бахнул дальше. Сначала, командир с нами, он управлял. Мы подходили, значит, он с нами первый шел. Да. Он везде был примером, что в мирной жизни, что здесь. Он с нами первый шел. И объяснял нам, что делать по пути, по ходу. Да? Он понимал, он уже понимал управление боем, да, и он анализировал противника, что он может сделать здесь и что здесь. Хорошо, вот передо мной улица, вот дом, допустим. Да. Что, какие действия? Он выставлял, получается, автоматчиков. Автоматчики контролировали, выскакивал я, допустим, окна. Забывал в окна зашмелевал. Да. Снайпера сзади уже сидели, конкретно смотрели, куда мы будем заходить. Они наблюдатели были. То есть, и они по рации докладывали. У нас были Баофенги на тот момент. Вот. По Баофенгам у нас была связь. Да, их было немного, но они были. Вот. Сами наращивали. И с того момента мы до сих пор все наращиваем. Пулеметчик был Юра у нас, помнишь? Юра пулеметчик да, был. Хороший парень был. Да. Ну, вот. И так вот и мы так начинали. Шмель, группы, обход. Кто-то впрямую шел, да. Огневое воздействие на окна делал, остальные обходили. Он понимал. Первое столкновение, вот именно стрелковое, когда ты противника видишь по факту в лицо, как это вообще, ну вот, не знаю, в вашей жизни произошло первый раз? Столько было. Он закричит, укроп бежит, там укропы и все. Начиналось стрелять. Первое было, да, там. Это начало, это было такое, когда, ну... Да. Он как бы понимал это все, но все равно людей надо постепенно, чтобы учить. Это не сразу, что он сказал, так, пацаны, все, ты вот так вот, ты так. И все четко у всех получается. Да не бывает такого. Человек в бою, да, ходит и начинает воспринимать, что ему делать. Он начинает понимание приходить к нему, да. В первом бою не убили, значит, дальше будет все нормально, да. Да, бывает, происходят ну, несчастные случаи, да, непонятки какие-то происходят. Противник тоже, тем более, который был у нас на направлении в Мариуполе, это был батальон «Азов». Противник, да. И бригада морской пехоты. Плюс еще 73-й центр. А в чем ССО была Украины? Их вот хитрость? Ну, то есть вы как бы занимаете, вас постоянно перекидывают, как бы, потому что у вас результативная группа, да? А азовцы как себя вели? То есть они там, не знаю... Там... Заманивали. Они заманивали постоянно нас, да. И, допустим, есть, они специально там покажутся где-то в каком-то месте, где-то постреляют, начинаем туда заходить, где-то они нас запускают, и потом начинают со всех сторон, допустим, отрабатывать. Во-первых, это знание местности. Mm-hmm. Они там жили в Мариуполе, да, они знали всю местность. И они 100% они прорабатывали этот момент, если мы будем окружать и захватывать Мариуполь. 100% они об этом думали. А мирные жители встречались? Просто я вот видел у вас как-то видео, что вы были мирные жители. Это вообще была история такая интересная. Да. Ходили мы через улицы. Инициатор был АЗАГ, сразу говорю, да. Через улицы ходили. Там был дедушка один. С гаража вышел, и как-то мы идем, мы ходили же не по улицам, естественно, через огороды, сараи, там была тропа, и в одном был крайний дом, и рядом были гаражи. Гаражи держали, были под азовцами, вот мы их штурмовали как раз таки. И крайний дом от гаражей, и этому дому все время доставалось. Там, ну, прилетало, мы через него перебегали, и там с гаража вышел дедушка такой, пожилой один раз. Вышел, мы такие: о, дедуля, привет, там. Как сам, у него была прострелена нога, замотана, обработана, как бы. Я говорю: дед, кто прострелил, что, как там, помочь тебе? Он говорит, как бы эвакуируется, он говорит: я эвакуироваться не буду, здесь мой дом, как бы, но если можете, помогайте, ребята, там, едой, там, водой, сигареты. Мы там, что с собой было, делились, а потом уже начали заносить, каждый раз, когда через него шли, заносили ему, там, рану помогали, там, когда посмотрели, что он там, дед, грамотно было замотано, получил в бедро ранение. Говорит, он говорит, что, по словам его, это, говорит, его прострелили азовцы, чтобы он не ходил по улице, говорит, они загоняли в дома, и говорит, короче, выстрелили мне, в меня, говорит, и попали в ногу, чтобы я не ходил, говорит. Ходили через него, заносили покушать ему, общались, очень веселый дедушка такой, настоящий советский человек, такой крепкий духом. И в один день мы идем, он уже стоит, ждет нас, знает, сколько мы приходим. И он меня за руку прихватил и говорит: сынок, вижу, что по глазам, что вы хорошие ребята, нормальные. Говорит, есть просьба к вам. Я говорю: какая, дед, что случилось? Думаю, может, что-то принести надо, ему родственник не хочет выкуриться. Он говорит: у меня женщины и дети в подвале. Это он сказал где-то прошло. Он не кололся вообще. Уже неделя прошла, наверное, да? Неделю он не говорил, присматривался к нам, общался с нами. Мы у него каждый день проходили, утром и вечером, когда шли на задачу, ночью откатывались, все время с ним общались. И вот он присмотрелся. И я говорю: ну давай, помочь надо. А он говорит: нужно вывести, я тоже пойду, говорит, только с ними. Я говорю: хорошо, давай. В один день мы пошли, поштурмовали, да? Какую-то часть, еще одну улицу отобрали. Еще улицу отобрали. И на обратном пути я пошел через него. Артем, ты со мной пошел. Еще было там пару бойцов. Был с нами капитан Брывин Ваня. Царство небесное. Погиб в машине, да, сгорел. Награжден орденом мужества посмертно. Тоже крутой мужик был. Наш товарищ с нами вместе воевал. И он был с нами. И снайпер еще с нами был. И тут начинает дед, начинает с подвала доставать людей. Я думал, может, там 2-3 человека, там в итоге 13 человек оказалось. Нет, я думаю, куда их везти? А верхние улицы были под укропами. Угу. Получается, мы огороды пересекали там, допустим, по одному перебегали, потому что они простреливали улицы, простреливали открытки, огороды. Там, допустим, 3-4 улицы, они вверху были, а мы по низу проходили. А нам приходилось перебегать от укрытия до укрытия. Я думаю, ну 13 человек, как их везти? Такие сначала пешили, был маленький ребенок, была девочка маленькая, Анастасия зовут, я помню эту малышку. Ребенка, давай сюда, ребенка. Вперед. Следующее, на изготовку, следующее. Все, стой, дыши. Сейчас пробежишь, все нормально, все хорошо. По готовности. Все хорошо? За ручку пусти. Выше. Выше летит. Выше. Вперед, марш. Не кричи. Следующий на изготовку, давай. Был гранатометчик, да? Мы гранатометчика взяли, такие были в шмеле там. С ним вместе шло, такой пакетик разрываешь, в нем беруши были. Я и беруши уши засунул, взял на руки и говорю: ну что, пойдем, как бы взял дитя. И начали этих людей уводить, начали вести стрельбу азовцы, прям по нам, по людям. Как они бы, просто там накидывали, они видели, что мы улицу перебежали, они были на высоте. Да. Там была церковь, один из них, наблюдатель с ПБСом, да, с автоматом, он просто накидывал там, где мы идем. Он просто туда накидывал. Беспокоящий огонь. Попадет, не попадет, он не знал, но он накидывал. И люди постоянно пугались, да. И вот приходилось с ними там кому-то сумки взять, перебежать до одного, до другого, там, вернуться опять кого-то довезти. У нас даже дошло до такого, что мы потом, когда там главная улица такая была, она широкая, и ее постоянно простреливали. И я Заку говорю, может, давай, говорю, я, говорю, с девочкой быстрее перебегу. Он говорит, нет, я ее не отпущу, я ее взял, я ее донесу. И я, получается, беру, там какая-то коляска у кого-то была тоже. Люди еще с вещами, с баулами были. Да, с вещами, с баулами шли. Тянули с собой. Я ее вот так вот беру, автомат у меня здесь. И он с ним, я с ним, плечом к плечу, короче, он с девочкой, и мы вот так вот пробежали. Странными путями улица была, я помню. Да. Вывели людей, достали всех, все хорошо, проводили до места эвакуации. Прошли там... мы улиц 5, наверное, прошли, да. Целый район, да, вывели, слава богу, без потерь, все было хорошо. Люди там, девушка одна задыхалась, падала все время, да, сегодня, пришлось там воды, кого-то словом да. подержать, кого-то там лицо водой облить. Молодцы, и сзади шел дед, раненый в ногу. Молодец, и просил еще автомат дать, и говорит, я буду сейчас отстреливаться. Но он такой, блин, да. Боевой дед, я так понял, что вы к ним ездили после уже вот этих... Это событий. Уже было в этом году. Уже это было в этом году. Мы поехали по служебным делам в Мариуполь. Угу. И решили просто пойти посмотреть, где мы воевали. Живут, да? Не живут, случайно. Да, они, казалось, они там живут, да? Да, я Зак говорит, давай зайдем, говорит, просто говорит, посмотрим. Там я помню, он хорошо помнил, где этот подвал был. Да? Мы пришли тогда, он начал стучать. Видно, что кто-то живет. Стучим, и выходит, получается, отец вот, той самой девочки, которую мы вместе с ним носили. Да. И все, и потом они... Значит, ну, сначала получилось так. Вышла жена его и девочка. Мы сначала с ними с троими поговорили. И я ей говорю, а еще же была вот, взрослая девочка, говорю, парень, говорю, и дедушка. Они говорят, ну их сейчас нету, говорят, но они скоро будут. Может, говорит, дождетесь, а у нас... Мы, в общем, поехали, пока у нас такой план в голове созрел. Вернее, не у меня, а у товарища Азака, что съездить, что-нибудь им прикупить такое, да. Mm-hmm. Вот. И как раз между тем мы долго ехали, поесть, да. Пока ели, они нам позвонили, он дал номер свой. Позвонили, говорят, можете приехать еще? Мы ждем, уже все собрались. Ну, мы там что там. Прикупили там что-нибудь, да, для девочки, да, в основном для нее, потому что, ну, как бы, очень да. впечатлительно было, да. Наша самая главная героиня маленькая, которая да. не перепугалась, ни одной слезы не понадобилась. Она держалась, молодец, прям, молодец да. такая, да. Подросла, учится хорошо сейчас в школе, да. все хорошо, да. Они тоже молодцы, держатся там, делают свой небольшой бизнес, развиваются, живут там же, как бы, стараются, говорят, мы жители Мариуполя, мы хотим здесь остаться. После Мариуполя вас бросают в сторону Попасной, да? Да. В Луганской. Да. Это населенный пункт типа Врубовка. Нет, началось не так с самой Попаски началось. Там как-то вообще получилось все тупо, неорганизованно. Нам это дали... какой промежуток времени? Это был, апрель. Получается, апрель, 14 апреля мы начинали, 14-15 апреля мы начинали убывать с Мариуполя и передвигаться в город Первомайск. Да, у нас там было. Место дислокации. Место на дислокации, да, временно. Короче, Попасная, в принципе, тоже не маленький город. Да и как не маленький, он большой город. Ну да, я говорю, не маленький. Вот, и, ну, судя по тому, что там въезда было не так много, приходилось штурмовать. Ну там в лоб просто шли, нас решили, да, нас просто решили закинуть с севера, чтобы мы зашли через другой вход, где никто не заходил, не штурмовал, через Богуславку. И нам не дали на время ни на реконсценировку, ничего, просто сказали, вот езжайте туда, там прошла разведка, все нормально, вас там ждут, там зашла типа рота вагнеров туда, все типа там подготовили, собрали колонну, танки, БМП, по второму каналу показывали как раз таки, когда мы трогались с этой колонной, на штурм ехали. Сформирована очередная боевая ударная бригада, которая направляется штурмовать северные рубежи города Попасна. И получается, мы сели, впереди было три танка, потом была первая БМП, это где механик сидел я, тут сидел Клинок, комбат. И Клинок дал команду объехать танки, и наша БМП должна была первая заехать. И БМП начали обгонять танки, мы начали проезжать Богуславку, и в Богуславке съехала машина за нами, она, получается, мы проскакиваем эту машину, турят. Уже мы это увидели, когда мы уже с Богуславки спустились и начали бежать по Паску. Я вот хорошо помню, что был блокпост, Тут бойницы были пулеметные, и мы просто, противник не ожидал, ошарашили его. Просто мы так вот залетаем на БМП, и в люке торчу так с автоматом. Но такая была большая скорость, что мы пролетаем этот блокпост, и я прям вижу, как начинают из этих мешков, завалов убегать укропы, начинают просто бросать все, убегать. Просто мимо них проехали, залетели. Тут БЭХ останавливается, мы начинаем спешиваться. Я поворачиваю голову и вижу, такой подъем асфальта пошел в сторону Богуславки. И как вот в кино показываю, да, там подрывается техника, и такая, я прям вот на всю жизнь запомнил эти кадры, я вижу, как просто такой столб огня, огня с дымом, и просто летит башня с БМП. Вот так вот. Вот все, что от БМП остается, ребята, когда в нее ПТУР прилетает. Что? И тут мы начинаем сразу же там по рации, там колонна там типа обстреляна, машина просто подорвалась. Просто попали в огневой мешок, потому что они начали сбегать, а вторая линия обороны, она просто начала нас огневое поражение вести по колонне. Получается, да. Мы первое, что командир принял решение, мы оставляем БМП, оставляем людей для закрепления на этом блокпосту, и все остальные начинают оттягиваться для того, чтобы показать помощь. И вот мы поднимаемся на перекресток до Богуславки, горит машина, тут стоит танк. Он замешкался, танкист, начал вперед-назад дергаться, прилетает в башню ракета «ПТУР». Танк начинает взрываться, гореть, оттуда вылазит танкист, мы его достаем, ему тогда, помню, отстегнуло. Хорошо запомнил, я тогда такие первые, прямо, чтобы я видел ранения своих товарищей, то вот своих, у него прям плечо, кость, и прям все мясо с бицепсом до локтя спустилось, была голая кость. Ему так вот с рукавом мясо подняли, замотали, начали там искать какие-то доски, чтобы его эвакуировать. Тут сдетонировала БК в горящем танке, буквально метров от нас 70. Все это разлетелось, там люди все не поймут, что происходит. Я так вышел на дорогу, стою, смотрю, просто тут горит БМП, тут горит танк, взрывается второй танк. Царство небесное вам, братья, царство небесное. Пусть земля вам пухом будет, братья. Другой танк задним ходом через деревья куда-то уходит, в него тоже ПТУР прилетел, но он попал в ЗИП, танк не загорелся, просто задним ходом начинает уходить через деревья, через кусты, все люди кричат, все горит в дыму, я такой стою и думаю, вот это мы приехали, конечно. Для меня это был шок, потому что в Мариуполе у нас был стрелковый бой, чистей, мы технику практически не использовали. Стрелковый бой, там был кто кого обхитрит, можно так сказать, кто кого тактически переиграет, там вообще мы просто зашли и нашу колонну просто... можно сказать, напихали там. Просто мы с открытки решили заехать, такой вот был приказ. В общем, колонну сожгли, наша БМП осталась, и которая сзади еще ехала в БМП, да. И вот началось, начинали собирать раненых, эвакуировать, оттягивать всех, закрепились в Богуславке всех. И вот после этого момента в отряде «Клинка», как сказать так, очень сильно поредело. Я про то, что было много людей, которые с нами в Мариуполе двигались очень хорошо. Они начали уходить. Такими были нашими братишками, все было хорошо. И вот именно после того, как колонну нашу сожгли, я скажу, процентов, наверное, 40 людей просто... Просто было такое, что вот я говорю, выносите человека, там, беру там 4 людей, говорю, там, этого выносите и возвращайте за остальными, пока оказываю помощь кому-то. Клинок убежал оказывать помощь ребятам нашим на БМП, я танкистом, потом начали людей собирать. И люди просто уходили с носилками, с раненым, и больше не возвращались. Такие пироги. Рука лежит. Царство небесное тебе, родное, царство небесное тебе, родненькие. Вот она, 622-я. Которая выезжала с нами. И больше не возвращались. Да, такое было. Потом как-то я понял, что мы вот все, всех вынесли. Сели, командир сел, мы зашли в дом, там полуразрушенный дом. Он сел вот так вот на диван, склонил голову и просидел всю ночь тогда утра. Просто молчал, не разговаривал, думал, сидел. Thank you. карандаши не дают, наверное, выбрать. Так, карандаш на 200 метров, все? Поступила на следующее утро команда идти пешком по этому же маршруту по дороге. Как бы понятно, что это было вообще просто, ну, как да, говорится, это... приказы не обсуждают, да? Ну, это, ну, самоубийство. Я чисто так полагаю, что, наверное, у тех людей, которые нам в то время давал приказ, наверное, тоже опыта немного было. И мы начинаем также идти колонной, боевым порядком. Идет командир, я за ним. Как, мы как первые шли, как дозор, что ли. Там дальше еще штурмовики растянулись вдоль дороги, по дороге, по обочинам. И пролетает ракета. Я так понимаю, это была СПГ. Она пролетает, взрывается над нами, прямо над головами. И, ну, мы стоим, не успели среагировать, только слышим, бах, поворачиваясь назад, и люди начинают падать. Получили ранения, ну, осколки полетели. Да. Люди начинают падать, начинается, нас просто запустили в улицу в первую, получается, на спуск, и начали с всех сторон по нам работать. Мы падаем, начинаем прикрывать, даем команду людям оттягиваться. Там была такая дорога, там, короче, сидели вагнера с одной стороны в яме, закопанные там, человека три. У них был АГС, пулеметчик был. Да. Тут мы с командиром упали в канаву, прикрывали, были воги, подствольник, стреляли. Людей всех вытянули, и в итоге остались вдвоем. Все ушли, мы остались. И мы такие лежим, стрельба не прекращается, укроп не дает нам подняться, давит, и ближе подходят к нам. С двух сторон поднимаются. Кричу вагнерам: пацаны, там что-то, может, прикройте. Оттуда тишина. Я подумал, что они тоже сначала ушли. Думал, ну, тишина, лежим. И вдоль канала, канава такая, ну, такой глубины, пули летят, по земле прилетают, земля на голову сыпется. И смотрю, Вадим берет, достает с разгрузки гранату, отстегивает чеку. Я говорю, я его за ногу хватаю, говорю, ты что делаешь? Говорю, а ногу бери, говорю, гранату. Он говорит, я, говорит, не собираюсь сдаваться, говорит, живым. Говорит, еще чего, типа, говорит, будем до конца биться, если что, я себя подорву. Он достал чеку, взял гранату, я схватил за ногу его, говорю, Вадим, как бы, у тебя два сына. Говорю, я тут с тобой, говорю, ну, мы не будем сдаваться, будем сражаться. Говорю, все будет нормально, сейчас оттянемся, все будет хорошо, как бы, ну. За ногу его подергал, он гранату раз, убрал. Автоматы взяли, над голову положили, начали отстреливаться, воги вставлять примерно раз-раз-раз. И тут, буквально прошло минут где-то 25 уже, нас как давили, подходили ребята, там командир одной группы, за нами вернулся, сверху начали огнем давить, и мы потихоньку начали оползать, отползли, и потом через асфальт перекатились, раз к этим вагнерам, которые там лежали, и уже через них раз и вышли уже, да, более безопасно, в зеленочку зашли, там уже. А вагнера-то живы были? Живы, да, они просто лежали, молчали там. Там три бойца было. Одного я запомнил точно, это был какой-то бурят. Я уже не стал спрашивать, думаю, ну ладно, пацаны, с кем не бывает, может, труханули там немного. Ну, короче, с этой ситуации мы вышли благодаря тому, что пацаны как бы оттянули раненых и вернулись, как бы поддержали огнем и на себя огонь немножко перевели, и мы оттянулись. Короче, в тот момент в Попасную вы не зашли? Не зашли мы в Попасную, это было две попытки. Две попытки зайти не получилось. С этого момента мы начали обход. Вызвали Вадима вечером опять. Тоже как бы, ну, как бы. И хочется об этом говорить. И я все прекрасно понимаю, как военный человек, да, есть, допустим, приказы не обсуждаются, есть вещи, которые можно, ну, лучше не говорить, но как все. Вадим сказал как бы так: давайте не мешайте, мы все сами сделаем нормально. Зайдем, выполним задачу, только сами все сделаем своими силами, своим умом. Там. И, в общем, потихоньку-потихоньку начали ходить с Вадимом там, по тройкам, по четверкам, растягиваться, где-то переползать, начали обходить Попасную. Где-то буквально за дня за три, да, через леса, через овраги мы переходили, болото. Потихоньку протоптали тропинку, там была дорога, она шла Камышеваха. Попасная. С той стороны дороги была железка, за железкой уже Александрополь был. И вот на этой дороге мы закрепились и начали уже диверсионные устраивать, можно сказать, налеты. Там засада чисто. Засады чисто. Там были подвоз боеприпасов, там провизии. Короче, начали ломать логистику. Жора, потихоньку! Потихоньку! Ебали нахуй! Посадку задержи! Кто там, Жора? Уходит, мразь! Маску бросил, сучка. Опа. Я им кричал. Я сейчас смогу один побежал, потом второй, блядь. Да я вижу, блядь. Вот это живой. А у него в башке дырка, все. Притворился, вот это дышит, смотри. Как живой, у него пульс есть. Такую тачку ебаный укроп. А где трупаки, что-то я не пойму, нахуй. Разорвало, что ли, блядь? Так еще, блядь. Да, вот это вот байкер, мат, тут база. Медаль, а ну покажи, Аня, медаль. Медаль, это байкер. А, байкер. Что за прописка? Да, размеры. Казак, дела у вас нормально? Кто? Уж. Ужгород, блядь. Место на рождение, ему Ужгород. Закарпатский, вот. Закарпатье. Закарпатье, да? Да. В новый райончик подъехала новая группа гаишников. У нового гаишника новые штрафователи, которые приятно жужжат, когда у вонючек болит голова. В день там могли там 2-3 машины мы там перестрять, да. Захватить, как сказать, вот так. Даже да, был случай, даже на мотоцикле ехали. Вот об этом, да, поподробнее. Было как? Едет машина. Едет машина? Нет, не так было. Самая первая сейчас, можно, Артем, я сейчас. Самая первая машина была, это, ну, тоже как бы, ну, тут мы воевали с противником, да, а тут как бы едет автомобиль. Ну, приказ, как бы, понятно, по этой дороге гражданские не могут ездить. Сидим, был со мной парень один, он, позывной у него был тоже Шмель, да? Да, который чуть меня не зашмелил. Да, он ходил все время с РШГ. У него был гранатомет, у меня был ВСС, и все остальные, мы сидели с ним впереди. Он должен был, короче, зашмелить машину, я должен был законтролить, зачистить, и как бы, ну так. Потом, ну, что делать дальше? Они были в группе, у него поражение, а я был наблюдателем, я запиздил хуй на куда, чтобы вычислить эту машину. Дальше уже был пулеметчик, все, и уже когда дозор, как сказать, говорит, едет машина, все, мы подготовились, и тут что-то у парня заклинило что-то, я так скажу. Он смотрит на машину, едет машина скорой помощи, написано амбуланс, я в рации кричу, говорю, скорая помощь едет. На скорости, говорю, крепкой. Всем понятно, что скорая помощь не может там ехать. Этот парень затрухал, начал целиться. Я говорю, давай, стреляй. Можно сказать, заставил его выстрелить. И он выстрелил и не попал. Пришлось работать по водителю уже. И машина тогда пролетела нас, попала по водителю. Начала уходить с дороги. Дальше по ней начали работать с автоматов. Машина слетела с дороги, врезалась в деревья. Мы туда подошли. Там были люди в гражданской одежде. А под гражданской одеждой были разгрузки бронежилета. Трансмиттер был натянут на бронежилет. Каски были там, на каске типа Красный Крест. В итоге в оружии были автомобили боеприпасы. Автомобиль был не скорая помощь. Там были сиденья для перевозки личного состава. Просто сверху он был покрашен как скорая помощь. Там были сиденья, там везли они продукты, были провизия, боеприпасы, и люди были с оружием. Полностью экипированы, просто сверху было военной одежды и бронежилет натянуты, допустим, свитера, олимпийки были застегнуты. Люди живы были, ранены, мы забрали их в плен. Хуй ты пиздишь, мразь, у тебя оружие в машине, нахуй, гнида, блядь. Не твое, блядь. Все хорошо. Спасла тебя, нахуй, твоя броня. Пятерочка. Где касочка, брат? И спасла от моей девяточки тебя, нахуй. Касочка, блядь, да? Ну, там выход. Прикинь. Охренеть. Вот там вход. А я думал, я его ёбнул, а его каска отпасла, нахуй. Подъем, Серега, давай, к медикам быстрее. Хочешь жить? Шевелись, к медикам ехать надо. Будешь жить, не ссы. Мы не конченые, блядь, ублюдки нацистские, которые убивают людей, блядь. Я правильно понимаю? С этим типом, который... Каска человека спасла, неплохо, да. Ты херачишь ему в бронежилет? Нет, я попал ему в каску. В каску. А это несколько раз причем. А это уже другой чувак был, которому... Нет, это все один и тот же был. Получается, когда проезжал мимо нас, я снимаю водителя. Да. Дальше сидит Валера. Валера, позывной Бабай, царство небесное. Он в то время был один из лучших стрелков. Он был самый точный, мог, допустим, у него были сошки такие на автомате. Тоже пацан пришел к нам из ЧВК вместе с грузином. Он, допустим, мог упасть на сошки в поле и на метров там 500 попасть в голову противнику мог. Он очень хорошо стрелял с автомата. Но именно сошек. Он падал на землю, на сошки и начал. И Валера попадает ему, получается, ровно. Уже когда потом мы этого чувака притащили, раздели, сняли броню. У него такая куча там с 8 попаданий была в груди в бронежилете. И у него было в каске, куда я попал, ему там 2 или 3. Еще и попало, еще пятерка залетела Валерина еще в голову ему, когда уже он меня проскочил. Mm-hmm. Человек выжил, шкуру попортили, да, на голове как бы. Еще немножко скальп как бы слез, получается. Ну да, да, череп все целый. Все в кровище, был. Да. Человек в сознании, все там. То есть ему не пробило череп, получается. Mm-hmm. Не пробило. Так он еще и сам дошел, но он говорит, хочешь жить, сейчас сам пойдешь. Да, потом на видео там уже. Да. Так. Оттуда мы затарились провизией, покушали, попили водички. Да. Боеприпасами зарядились, потому что нам нужно было на ноль очень далеко идти. Там мы неплохо зарядились. Спасибо, ребята, вам за это, за провизию, за продукты, за боеприпасы, конечно. До нуля идти примерно километров 8. Да. Так, по лесам, по дальше вот эта история про то, как вы двигаетесь в тыл к противнику и вас там... Дальше еще были автомобили, были мотоциклисты заряженные с оружием на этой же трассе. Подрывались на наших минах они тоже. Мне вот это рассказывайте, потом... это не да. Надо вот так вот. Укропская армия такая охуевшая. Что двигается на мотоциклах, блядь, ёбаный. Все, готовы? Типа, были еще такие, такие. Ну, так, что такое, ехала другая машина, другую сняли. Там, кстати, были люди, у одного были документы, он был грузин, да. Блядь, ебать, дерево, пиздец, нахуй, конченое, блядь, убило пацанов, нахуй, блядь. Пацаны ехали, блядь, слетели с трассы, нахуй. И въебались в дерево, блядь, пиздец. И, блядь, и погибли, блядь, пацаны, нахуй. Хлопчики, блядь. Не соблюдали ПДД, нахуй. Тоже мы их перестряли. Не дали уехать. Начали проверять на документы. У одного, я помню, штаны. У них здесь карман такой был на штанах. Расстегнул, достал такой, короче, ну, мешочек. В нем там были обручальные кольца, там крестики. Короче, ну, я сделал вывод, что они просто мародеры, в попаске ездили, там, да, воровали, все это, видно, по квартирам ходили, собирали. У второго тоже там деньги какие-то были, короче, какие-то в машине были какие-то вещи личные. Ну, видно, что они просто ездили по паску с камышевахи, мародерили. Надо еще сказать, что у кого-то из них был орден мужества третьей степени. Да, был орден мужества, да. Один был грузин точно, другой был украинец, как бы, вот так вот. Потом еще были. Мотоциклисты даже были, ехали на Хонде с автоматами. Далеко не уехали пацаны тоже. Когда уже они поняли, что по этой трассе ехать бессмысленно, мы начали продвижение. ПДД уже. ПДД. Мы уже штрафовали как могли, да. Они поняли, что уже смысла нету там кататься. Уже жезл был красный. Уже мы уже сидели вот так вот, уже последние несколько дней, скучно. Мы начали продолжить движение дальше, зашли в Александрополе. Только начали заходить, там весь личный состав Александрополе просто оттуда побежал. И это, ну, ВСУшники. Мы только в первую улицу начали заходить, они начали бежать, все бросать, короче. Александрополе, там, ну, вдогонку мы кому-то насыпали, там, ушли, как бы сказать, без, ну, без потерь взяли с их стороны и с нашей. И если такой был бой, мы в улице заходили, защищали, они просто побежали. Потом после этого... Они его сдали просто. Сдали, да. После этого заехало, были документы... Кстати, а сдавал Айдар? Айдар все время так делает. Съебывает, блядь. Где блядь? Мы с ними не встретимся. После этого заехало в Александрополе. Мы подготовились, заминировали дорогу, ждали там гостей. Зашли мы туда своим отрядом. Залетело... Машин 5, первый ехал в Volkswagen Touareg, я точно помню, заряженные все были с оружием, и он как раз таки подорвался нашей заложенной ТМ-очкой. На этой ТМ-ке, да, подорвался, сука? Там еще ТМ-ка одна, смотри. Вон еще одна. Кто? Вон, ТМ-ка. Вот она стоит. Ага, не доехал, сука. Такую тачку ебаный укроп. А где трупаки, что-то я не пойму нахуй. Разорвало что ли их, блядь? Воздух, да, машина взлетела. Мы потом, воздух, машина взлетела, остальных начали мы с трёхотнёй добивать. Из документов этих людей, это была штатка роты кондиверсионной борьбы. 10-я бригада, да. Горная. Документы, штатка, все было, как бы отработали. Все. Людей этих там, одна машина уехала. Пацаны, если вы живы, привет вам тоже. Если слышите. Одна машина уехала. Кто-то пешком убежал, блядь, кого-то не догнали, потому что темнело уже. Да. И после этого мы продолжили движение уже на вот этот самый укреп, где мы хотели с помощью КАМАЗа его подорвать, да. Пошли дальше в сторону. Мы начали, они стали в лоб заходить к камышеваху, начали заходить, уперлись, начали обходить ее со стороны тоже. И вот там уперлись в этот крепкий большой укреп. Да. Да. А вот эта история, когда вы взяли один из пленных, это было там или это было... Да, это все это... было между... Это было все на подходе... Между Камышеваха. Между Камышеваха и вот этим укрепом это было. А там... Расскажи, как это было, то есть взять один из пленных меньшим составом, это... Украинские сборные силы настолько мощные, бля, что носят, нахуй, по 4 бронежилета, блядь. Ракеты, нахуй, РПГ, ну покрутитесь, нахуй. Стингеры, хуингеры, что там у них, блядь. Так что они непобедимы, да, украинские збройные силы? Покрутись нахуй, ты. Как мы, бля, против... Его ж не пробьешь, не прострелишь ничем, бля, его, да? Очень было, это было смешно. С нами был парень, он мой воспитанник, можно так сказать. Я был сержантом, он у меня срочку служил. И сейчас этот парень учится в Новосибирском училище на офицера. Это будет настоящий крутой офицер. Да. Да. Позывной Осет. Спасибо. Да, хотел сказать имя. Позывной Осет. Братик, тебе привет тоже. Вот, он скоро заканчивает, уже у него там обучение сокращенное чуть будет, вернется. Этот парень был у нас всегда на глазах. Мы там затрофили какие-то тепловизоры, какая-то у нас была оборудка. Это был человек-глаз у нас. Он шел впереди с тепловизором где-то в зеленке. Причем укропским тепловизором. Укропским. Ну, у нас да. своего не было, мы да. что налутались, тем мы как бы двигались. И как бы шел автоматчик рядом, потому что после тепляка глаза нет. Шел с ним человек с автоматом. Раз, какое-то движение, все сели, распределились, обошли, взяли. И вот, получается, мы двигаемся по лесополосе. От Камышевахи отошли, когда пытались все обойти. Там такой был овраг. И смотрим, идут такие ВСУшники. Целая толпа. Какие-то там несут с собой воду, еду с автоматами. Мы сразу, командир дал команду, сосредоточились. Тут была тропа такая, одна, там другая. Получается, Осет и Валера сели на той тропе, я сел на этой тропе, командир здесь, ну, рассредоточились. Сняли спецзахранители, я думал, ну все, сейчас будем их лупить. И получилось так, что они не спустились, непонятно, их не видно. Мы присели, не видно, где они поднимаются. И они поднимаются, выходят на Валеру. Добрый вечер. И Валера говорит, здорово, пацаны, там, как дела? Они такие, вы кто там? А мы, да мы там оттуда. И Валера берет и забирает первый автомат. Они начинают все это гуськом заходить в лесополосу. Валера берет первый раз, берет автомат. Заходи, пацаны, заходи. И тут уже Осет на прицеле держит. Уже они к нам такие дальше приходят. И они, получается, мы такие, ну, без боя, получается, раз такие. Они не поняли, кто это сначала. Они шли на расслабоне. Ну, уже первый, кто вышел на меня, как бы там, был отправлен спать сразу. Ненадолго. Короче, скрутили, связали. На последнего сидели, не воюющие. Там было изначально, по-моему, 7 было или 8, я уже не помню. Толпа была, да. Это были первые. С ними же отошли, закрепились в этом месте, такого дошли, с ними отошли, передали. Там они нам рассказали, где следующий укреп, сколько человек. Ну, выдали всю информацию. Через день мы пошли дальше. Обошли этот самый укреп, куда на КамАЗе должен был я заехать. Мы его обошли со стороны, зашли сзади. Там был вот это же было веселое видео, там про отрежу башку там. Когда каска. А, да, вот это, кстати, знаменитое это видео. Это было с этого именно укрепа, куда на КамАЗе должен был я заехать. Быть хорошо, малыш, то есть ты там как бы, ну... Плохого полицейского. Актерские да. какие-то способности проявил. Да нет, да просто... Если сейчас доброго нет, доброго нет, мужики. Быстрее сюда, сука! Боря, не бей его, Боря! Не бей его, он хочет сказать что-то интересное. Быстрее, сука! Сюда, иди. Вот. А в кого, сука, ты меня служил, сука? Что ты сделал, пожалуйста? Ну, по мне плачет МХАТ. Отдышись, нормально, спокойно, расскажи. Убью нахуй, голову. Решай, Боря, не бей. Я буду их убивать. Я расскажу вам так, что. Рассказывай, да, да. На мать с России, я сам... Подожди, мы же сказали, что не убьем, сказали? Да. Ах, поэтому... ты раз, мать с России. Расскажи все. Меня заставили эти уроды, заставили? Честно. Давай, хорошо. Было очень круто, смешно, на адреналине. Ну, нужно было как-то колоть, мы же не можем... Как бы, ну, военные, мы там, наш противник, ну, относиться, там, резать голову, там, пытать, причинять боль, ну, как бы, ну... Никогда нельзя быть кровожадным. Да. Мы это не... тебе обернется. Все обязательно вернется, да. И как бы просто, ну, решили взять на испуг, как бы я со своей внешностью, со своим весом, как бы, ну, у меня это всегда получается. как бы, а Вадим всегда был добрый, я был злой, а он был добрый. И, в общем, я его там напугал, там по каске настучал немного, там ножик там показал. Я сейчас башку отрежу. Да, человек сразу там потек. И потом ты говоришь, все будет хорошо, молодец. Нет, это не там я не говорил, это уже в другом было месте. Это уже была другая история, да. Там я сказал про МХАТ, что по мне плачет МХАТ. Да, да. Было очень круто, на самом деле. Я всегда хотел в кино сняться, конечно. Ну, вот не знаю, но сыграли нормально. Он рассказал всю информацию, все уведали, тоже их сдали. На этом укрепе, к сожалению, погиб человек. Один наш был парень. Он был чеченец. Добрый. Позывной был добрый. Он был уже взрослый мужик. У него было 9 детей. Он был доброволец. Человек, который его застрелил, мы зашли на укреп, добрый, получается, в первом окопе взял на ствол, типа, все сдались, тот вроде сначала сдался, а потом, когда добрый отвлекся, он скинул автомат и выстрелил доброму в голову. Да. Началась стрельба, там, да. Потом он все гранаты поддал. Осед, по-моему, сел с Валерой в этом же первом укрепе, стрельба началась, и этот человек просто понял, что не выйдет, он, короче, взял гранату и возле головы себе прижал и взорвал, это был майор. ВСУ, да. Да, он сам себя подорвал, да, ему оторвало голову, руки, ну, короче, сам себя наказал, можно так сказать. Нихуя себе, да? Европа, блядь, да? Америка, блядь, ракеты, нахуй, да? Ребятки, нахуй, вот так вот, да? Чего, помогли вам ваши ракеты, нахуй? А? Конченые, блядь. А эта гнида настолько обосралась. Настолько мразь обосралась, что сам себя подорвал, нахуй, от страха, гнида. Убил нашего, царство небесное, доброму. Он достойный был воин, мужчина. И подорвался, мразь. Потому что понимал, что если он себя не убьет, ему будет пизда, нахуй, вообще, блядь, мразь. Охуенные ракетки, блядь, да? Оспреевский британский бронежилетик, нахуй. Остальных никто, конечно, никого не трогал. Раскололи также, забрали. Если бы КамАЗ доехал, думаю, то добрый, может быть, и не погиб, может быть, и было все нормально, то куреп бы и так взяли. Но судьба так распорядила, что все получилось, как получилось. А вот эта история, где были, типа, какой-то там, где-то сидели хохлы, ну, СУшники, и, типа, к ним на ротацию кто-то шел, и вы его, типа, притормозили, короче, типа там 11 человек вышло изнутри. Мне что-то Заря рассказывал, что-то такое. Заря рассказывал. Нет, там что-то другая история была. Это не на ротацию. Наверное, Николай. Это противотанковая рота была, да. У них были лавы, джавелины. Какая охуевшая ракета, блин, ебать. Это джавелинчик. Просто, получается, зашли, пошла группа Сэма обходить с одной стороны, мы пошли по лесу так, и там был такой, чей-то пчелиник был такой подвал, где хранился мед холодный, в этом подвале они кайфовали. Пацаны просто зашли. Сидят, мед хавают. Нет, там пацаны... У них обеспечение вообще четкое было на самом деле. Во всех опорных пунктах, на которые мы залетали, вообще. Всегда было что похавать. Да, всегда. Склады яблок, там такая тема просто вообще. Фрукты там, да. Все аккуратно, подвальчик. Ну, там пацаны подошли, я уже подошел чуть позже туда уже. Бля, Птурщик, посмотри сюда. Ты тоже Птурщик, что ли? Нет. Вот он, кто танки наши российские хуярил. С Фагота, блядь. Как она сейчас? Инлава, да? Мастер по инлаву или как? Ну, никак нет. Ну, ты же обучался на ракеты, блядь. Обучался, но я с него не стрелял. Ну, блядь, не стрелял, блядь. Когда парни подошли, кто-никто там, выходите, сдавайтесь. А он выход один. У них на охране никто на фишке не стоял. Естественно, облажались. Вышли, сдались. Там вышли, конечно, такие ребята, они маленькие. Короче, сразу под ствол взяли их, все. Скрутили, там был вот этот парень с Сережкой, который инлавщик, вот там его допрашивали, тоже оттянули в лес его. Ни разу в жизни с него не стрелял, парни, я ни одного танка чего не сжег. Чего ты не стрелял? С инлава. А откуда тебе инлава? Откуда ты их берешь? Мне выдали ЗСУ. Да, у русских войск много трофейного оружия. Они попросили рассказать, как ним пользоваться, так как я... слушал обучение, как им пользоваться, и знаю, как им пользоваться. Мне предоставлена возможность парням рассказать, как им пользоваться. Я там на него присел с ножом, тоже поработали так, его тоже попугали, информацию какую-то выдали. Ну и после этого, как естественно, пошли залутаться, что-то там какое-то оружие собрать. И вот я спускаюсь в этот подвал, и там было два пацана стояли на входе, говорю, смотрите, стойте, короче, за обстановку, вдруг кто-то потянется. Ну, естественно, пацанам же там всем хочется каких-то трофеев, еще чего-то. Пацаны приморгались, там прилетел куда-то, где-то рядом прилетело, неподалеку, метрах там 100-200, где-то прилетело, слышали, там артиллерия работала. И получается, я стою в темноте, они на свету, и там я собрал оружие, поворачиваюсь на выход, и подбегает укроп, короче, на панике, начинает орать, я 300 такой, короче, бегает, не может броню снять, и там стоял человек один, которого я поставил, чтобы он присмотрел, пока я соберу оружие на входе. Этот человек поворачивается к укропу. Начинает помогать, расстегивает броню, снимает с укропа броню, поднимает майку и говорит, да тут, братан, не сильно, осколок, видно, упал, прижег просто тебя. Я говорю, ты что, это укроп, что ты делаешь? Он такой смотрит на него, и тут, естественно, мне приходится выбегать, и так же, раз, и пришлось его спать тоже отправить. Ну, вот ситуация очень смешная. Это был Виталик, он был капитан, замполит этой противотанковой роты. Тоже Виталик, конечно, смешной парень был, он даже с нами потом ездил. На день рождения мы ездили к Вагнерам в Луганск вместе с Виталиком, да. Вот Саня сидит старшего лейтенанта Дудачко. Замполит, да? Помаши ручкой. Вадик, ручкой помаши, блядь. Во, видишь, все охуенно у него. Кайфует, сидит он, блядь. Пиццу только пожрал, блядь. Спать отправил ты его, в смысле, ну... Ну, вырубил его. А, просто вырубил. Нет, у нас такого нету. Чтоб для понимания просто, ну, у нас так заведено было командиром и вообще, как бы, никогда ни разу такого не было, что мы кого-то расстреляли, там, где-то убили, там, просто кому-то прострелили. Если люди сдавались, а мы всегда нормально принимали людей, кормили, оказывали помощь и как бы сдавали там дальше уже куда-то. Короче, это не тот Виталик, который картошку чистил? Да, это тот самый Виталик. Да. Это Виталик, который еще в ресторане кушал. Потом. Он у нас жил 2 недели, там его не сдавали, потому что он нам кушать готовил, там убирался. Короче, картошку чистил. Нам было с ним комфортно, как бы мы когда уходили, оставалось там пару там мальчишек молодых там на охране нашей точки, а с ним Виталик там готовил обед, ужин. Был такой случай, даже мы с командиром приходим, человек, который на охране этого капитана остался, спит с автоматом, короче, на кровати. И я такой захожу, думаю, где пленные? Этот спит, прохожу дальше на кухню. Виталик такой, вы уже пришли, а я не успел, а он там картошки хотел нам пожарить. Вот я не успел приготовить, а эти спят, я говорю, ну, естественно, командир, конечно, вставил всем, говорю, что, у вас там укроп, там, пленный, там, офицер на кухне чистит картошку, вы спите, он мог подойти, в смысле, это нормальный парень, его нормально встретили, и он нормально так же отнесся, он не собирался никуда не бежать, ничего, как бы он просил даже не сдавать, там, говорил, что будет с нами воевать, но мы же не можем, как бы, позволить себе тоже, мы две недели с нами прожил, там, информацию выведал, рассказал, там, карты показал, про вооружение. Да, самое интересное, у него там группа была в Телеграме офицеров с его части. И мы когда приехали в Луганск, в кафе на Держня Когнерам, он сидел, пил пиво, курил кальян, ну и в группу видео записал, как он там сидит. В эту группу отправил видео, где он сидит, короче, с российскими служащими, с Вагнерами, кайфует, там пьет пиво, кальян, кушает, и отправил в эту группу, и сразу же там все начали с этой группы быстро удаляться, короче. И он типа, пацаны, сдавайтесь, типа, все нормально, никто никого не принижает, не обижает, все по-честному. Когда вы заходили, вы же в Аврубовке тоже были, да? И Николаевка тоже. Да, Николаевка, это у нас там вообще целая история с Николаевкой связана. Давай про Николаевку расскажешь. Да, мы сначала заходили в Николаевку. Перед входом с Николаевки, с Зеленки, там было поле такое, которое нужно было перебегать, открытки большое. И там наверху была точка, там стоял ДШК противника. И как бы, ну, когда можно было проскочить там двойкой-тройкой до леса, лес под контролем не держали. Через лес шла асфальтная дорога, по которой они выезжали из Николаевки, ездили там на Берестовое, там куда они еще катались. И там был, по обоим сторонам был лес такой, нормальный, не сильно большой. И мы перебегали туда, и у нас, как командир, командиром было заведено, дорогу, которую мы прокладывали, сами разведывали, мы поделились, у нас уже прибыло много добровольцев, уже создался батальон целый получился. Были группы боевые, и группы просто на точках останавливались, допустим. Там здесь эта группа сидит, контроль, здесь саму дорогу охраняли, чтобы могли там подносить, выносить раненых, подносить провизию, боеприпасы, закреплялись. И крайняя группа возле леса, получается, сидела. И мы остальные по лесу сосредоточились. И опять также мы вышли на дорогу, спустились через лес. Тоже есть видео у нас в группе. Там начали отрабатывать, делать засады. До этого, до первой засады, была тройку людей посадили на входе в лес в кушарях. И каждые полчаса они выходили на рацию, докладывали, что как бы, ну, все прозванивали, говорили, обстановка плюс-плюс, все хорошо. И я помню, уже так где-то было часа 4 утра, уже так светать начинало. И одна группа не выходит на связь. Вадим говорит, пойдем посмотрим. Типа они вышли на связь, они не выходят. Мы туда приходим, трава вымета, людей нету. Где люди ушли, пропали, взяли в плен, непонятно было. Там был один мой земляк. Короче, пропало 3 человека. Ну, мы не смогли их найти, в итоге задачу продолжили, спустились на эту трассу вниз, ехало 2 автомобиля, да нет, до них еще ехали, отработали автомобили, ехало вот именно эти 2 автомобиля, там сидели хорошо заряженные ребята. Далеко парни уехали, да? Джевелин, где? Вон он. Забирай, покажи на камеру. Джевелин, здравствуйте. Приехали ребята, нахуй, да? Еще одна, да? Не лежит никто там? Не, там стволы. Сейчас заберемся. Прикрой сзади. Давай. Еще. Джевелин есть? Да вы, пидоры, неделю назад нахуй сидели в лесополке, сука. А? В лесополке, сука, сидели вы нахуй неделю назад окопаны, пидоры. Говори, сучонок. Может, и мы. Может быть, и вы нахуй, пидор ебаный. Внимание, сюда смотрим. А ты знаешь, что ли пацанов кажется, нахуй за 200 у наших? Мы их отработали. Там на чем они были? Nissan X-Trail был, а сзади ехал Ford Ranger пикап. Так гуровцы были. Ну это уже мы уже потом узнали, мы не знали. Они были заряжены, кстати, там хорошо мы там и броню, там и рюкзаки, там так, мы тоже. Короче, залутались туда, неплохо, да. Мы их отработали. В засаде они подъезжают. Нет, они приехали по трассе, мы устроили засаду, ты отработали. А? Ты с вала работал? Я тогда с автомата. Уже с вала уже, да. Я когда ходил с автоматом, когда с валом, каждый раз по-разному. Когда недалеко идти, брал автомат, когда далеко брал вал. Но были такие случаи, что патроны заканчивались, и там сколько с собой взял, все, больше на вала нету. А на автомат как бы везде вариант. Заскочили на укроп, везде есть пятерка. Угу. Можно, и я уже эту идею с валом уже потом уже откинул. Уже, да, перестал с ним ходить, потому что было такое, что по раз я оставался без патрон. Ну и расстояние было, как бы. Да, и как-то было не по себе без патрон ходить. Да, и вот отработали эти машины и в пикапе. А что было там у них? У них? Да. У них тогда я первый раз в жизни увидел In Love. Да, я еще подумал, что это Джевелин, еще сказал, Джевелин, здравствуйте. А это оказался In Love. Я еще не разбирался, первый раз в глаза увидел вот эти вещи там. Оружие там были, пулеметы там. Оборудка. Ну, все было американские. Американские каски были. Ну, после нашей засады, конечно, ни броники, ни каски мы не забрали. Было все в решето. Как бы там забрали там приборки, тепловизоры, там этот. В рюкзаке в пикапе пикап перевернулся. Угу. Мы достали, там были 3 автомата наших парней, которые утром пропали. Это были наши автоматы. И там был рюкзак. Я до сих пор с ним хожу. Классный рюкзак. И, короче, в этом рюкзаке была GoPro, мы уже, когда отработали их, опять зашли в глубину леса, я сидел, посмотрел видео, и на этой GoPro была запись, как наших ребят взяли в плен, этих 3, которые утром попали. А, она есть? Оно есть. Оно есть, но я его передал в специальные органы, как бы. Я себе не стал оставлять копию, как бы, ну, потому что не стал это афишировать, потому что, ну, нужно было, я переживал за ребят, чтобы их, как бы, обменяли. А, это, да. В итоге их обменяли? В итоге их обменяли, и мой земляк вернулся и также продолжает свой путь, с нами воюет дальше. Нормально. Да. Это когда был обмен, там что-то 99 на 99, что-то да. Так вот первое, тогда эти ребята вернулись. Один вернулся, по-моему. Не помню. Что-то да. Ну, вот я, все кто вернулся, да. Что за история? Помнишь, был такой чувак, у него был позывной то ли Харьков, то ли как-то там офицер, который, через которого вызывали других, они подъезжали и тоже отрабатывали. Это не Харьков был, это был Игорек. Это я сейчас расскажу, что дальше. Ага. Это, короче, мы документы не взяли, машина загорелась, мы там вещи залутали, ушли. В этом лесу мы ходили, бродили. Там где-то, короче, они пытались зайти в лес. У нас была радиостанция, мы слушали, откуда они заходят. У нас не было тогда ни птичек, как бы, ничего такого. Мы на все, на свой страх и риск, как бы, там двигались везде. Со своими глазами. Со своими глазами, да. И была радиостанция, мы знали, откуда они заходят. Они хотели нас в этом лесу там окружить, взять. И мы уже знали, откуда они заходят. Мы отправляли группу, заходили на зачистку леса, мы их встречали. Заходили оттуда, оттуда встречали, отсюда. Короче, откуда бы они ни заходили, мы везде их отрабатывали. И они уже, и в последнее время уже мы слушали, что у них был такой комбат черный. Позывной у него. Он отправлял группы, там орал на них, давайте, зайдите там, блядь, выбейте всех в этом лесу. Короче, эти типы говорили, да-да, мы зашли, прошли по дороге, мы сидим, ждем их на дороге, блядь. Никто не идет, короче. Они ему докладывали, что они прошли, а в итоге никто не заходил, они уже начальство обманывали, потому что боялись заходить. И мы там неплохо прикрошили типов в этом лесу. Очень даже неплохо. И потом в один день... По факту вы в окружении, можно сказать. Нет, и после этого боя у нас был ранен, когда этим автомобилем сбили, вот я чуть сбился, был ранен наш товарищ. Короче, уже на излете этот укроп уже, когда там машине умирало, машина катилась, он с автомата в окно полил, попал там коту в грудь, попал в плечо. И люди, кто стоял с краю, короче, кота эвакуировать пошло 17 человек. Одного кота. В итоге получилось так, что группа, которая стояла на этом выходе из леса, которая контролировала наш откат с леса в лесополосу, чтобы отойти, эта группа съебалась нахуй, можно так сказать. Тоже хочу им передать привет. 500-е, блядь. Не стесняйся. Можно говорить любой. Они знают, кто они, блядь, на самом деле. Пускай это на их совести останется. Пускай с этим живут носители, блядь, яиц, можно так сказать, просто, даже не мужчина. И они все просто съебались, короче. И в итоге укроп закрыл этот выход с леса. Лес этот был оцеплен укропами. Но в лес к нам, кто заходил, мы сразу же разматывали. Не было еды, не было воды. Там подвоза тоже не было. Какая-то была, а? Подвоза тоже не было. Ничего не было. Мы были в окружении, в этом лесу, там какая-то канава текла. Это была самая вкусная вода, наверное, на то время. Ебашить надо, это пашиков ебаных. Заживу нахуй, приеду, грызть их буду, пидорасов. Красавчик. Вот эти пацаны. Красавчик. Работайте, братья. Выходили, блядь, с окружения, вышли нахуй. Все хорошо будет. Ну, выжили мы только благодаря тому, что где-то группа заходила, мы ее отрабатывали. Доставали с рюкзаков какую-то там провизию, там какую-то еду. Я помню, здесь зеленые пакеты с ихним сухпайком, там был гороховый суп, там черные поляница. Сухари, поляница это. Благодаря этому мы только выжили, короче, этим питались, а всем, что добыли в бою, тем поели, это попили. Это батшак был, да? Хлопчики, просты ты нас, что мы наш Урал попортили немножко. Думаю, они, ух ты, а что ж он, блядь, свой флаг забыл? 45-х нету, выкидай все, братан, все, что есть. Мы с пацанами сидим и рассуждаем. Вот, блядь, короче, сидели в лесу, блядь, у нас ни воды, ни хуя, ничего не было. Ни жрать, блядь, как вообще чуть не подохли, блядь. Разъебали укропов, вон, сухпайки, ракеты, блядь, вода, блядь. Как будто вот мы воюем, блядь, не чтобы там кого-то победить, а чтобы выжить самим, блядь, и пожрать, нахуй. Сигареты, блядь. Там все снял, тебе скинешь. Да, я сам хочу. Борис, что не сделаешь? Хуета. Сосиски, блядь, в банке, блядь, ебаный вот. Безвкусное говно все такое, блядь. Не то, что наша хуйна сухпая, блядь. Да, были ребята еще, я помню, с Приморья какая-то бригада, там 5 человек еще с нами были, пацанов. Короче, ну, примерно было 20 человек, может, чуть-чуть больше, да. Лес был большой, мы если точно сюда были. И, короче, так мы двигались до тех пор, пока мы там уже... В это круг, пока уже войска не подтянулись, там пошла молва, что нас окружили. И самое было, что удивительно, самый первый человек, кто зашел в этот лес к нам навстречу, это вернулся после ранения наш командир полка. Да. Он получил ранение, его не было. И первый человек, кто зашел, зам командир полка, и замкомандир полка. Командир полка и замкомандир полка товарищ Лев, товарищ Северяк. Эти мужики просто без какой-то там поддержки просто зашли в этот лес к нам навстречу. Первые люди, кого я увидел после этого окружения, это просто... Это сколько дней продолжалось? Это продолжалось... 6 или 7 дней, это было. Нет, недели полторы где-то, это все там примерно так вот, может, было, чуть больше. Я как раз в отпуске был. Да, недели примерно полторы, вот они потянули войска, и командир полка зашел к нам в лес, и все, и так мы начали там, закрепили, завели войска, и мы оттянулись после этого, оттянулись. Ой, я понял, как звали этого типа, Хмельницкий. Хмельницкий, да, это Игоречек был. Хмельницкий, да. Это, и вот после того, когда командир полка зашел, у нас после этого там мы с ним пообщались, на картах разложили обстановку, командир полка вышел обратно, мы продолжили, зашли к нам люди, это начал заходить какие-то тоже местные пацаны, Дейнера заходить начали, закрепляться, и у нас произошел бой, пошли мы, получается, 5 человек, у нас было, был с нами грузин, Бабай, командир, Николай Чия был. Да. Мы пошли в сторону, как это населенный пункт назывался? Николай. Нет, с Николаевки мы вышли, пошли по лесополосе. Этот, Берестового. Берестового, да, да, пошли. Берестового. Получается, там также лесополоса заканчивалась, была открытка, лесополоса была другая. Есть такое чувство, что ну, бывает такое? Что... Надо было там еще рассказать, что как танк подорвали и как Дневального сняли. А, ну это уже, мне столько не хватит времени все это пересказывать. Да, в этом лесу еще, на этой дороге обстреляли БМП, БМП ушла, мы насыпали с РПГ в задницу. И в один день выкатился танк, когда уже не поняли, что мы в лесу и машины не могут проезжать. Выкатился танк, я помню, мы сидим от дороги метров 30 уже такие на расслабоне. Кого-то там мы привалили с утра, достали эти сухпайки, кушали, сидели. И выкатывается танк с Николаевки. И такая, короче, жидкая-жидкая такая, короче, там кусты какие-то. И мы такие, о, танк. А мы, получается, в этом лесу уничтожили минометный расчет и выгнали ихний Урал на дорогу поставили. Хотели перекрыть дорогу, чтобы машины притормаживали. И мы там хотели зашмелить, там БМП проезжала постоянно, двойка. И, короче, БМП ехала с 30-ки, отработала от Урал, чуть его пихнула, пролетела, накинули ей в задницу с РПГ. Как бы она уехала, нормально все, уехала, короче, насыпали, загорелась, уехала. Мазафака щет, ебать. Не надо ничего. Минометик, нахуй. Укропский, блядь. Та-дам! А что это у нас тут? А у нас тут минки, блядь. Есть зеленые, есть красные, ебать, разноцветные, нахуй. Ебаные пидорасы укропские. Че, ты попал по бэхе? В жопу попал? Ну, блядь, он должен был-то остановить ее. Надо было прыгнуть, укусить ее за гуслю, колесо пробить. Одну, вторую также ПГ насыпали. Вот выкатился танк. Они обиделись. Обиделись, да, выгнали танк. По рации слышим, Мишка, сейчас будет работать Мишка. Ну, что за Мишка? У нас как бы, ну... Мишка приехал. И тут приезжает Мишка. Я помню, он останавливается в метрах 40 от нас, поворачивает в нашу сторону ствол. Я так понял, у него тепляк стоял, он нас увидел. Поворачивает ствол, и тут я помню... Просто вот эти люди, которые сидели с тех метров, сдуло, фух. Все начали бежать в разные стороны. И слышу, кричит человек, осечка, осечка. И у него осечка, он не выстрелил. Вот это нас и спасло. Как бы там прямой наводкой, там с 40 метров мог нас отработать. И он заднюю дал и ушел. Мы такие подумали, что это не дело. Мы не будем с РПГ у него стрелять. Мы заложили 3 ТМ-ки. Решили так больше не искать. Потом Мишка решил вернуться. Мишка решил вернуться и наехал на наши 3 ТМ-ки. Как бы неплохо подлетел. Уходим, потому что сейчас может БК сдетонировать, нахуй. Вот и первый наш укропский танк, нахуй, мразь. Горит, мразь. Готов, нахуй, сука. Сучонок вонючий. Сейчас БК может ебать. Люки открытые, значит, ушли они. Командир... Тихо! Люки открытые. Они ушли, люки открытые. Там механик 200, а с экипажа двое ушли. Да, потому что мы уже отошли, у нас был бой на краю леса. Угу. И слышим, едет танк. Мы такие, ну, едет, может проедет. Нет, и тут взрыв, раз. Мы пока туда потянулись, уже танк горел. Я его отснял, что он горел. И сразу же командир говорит, не подходить не будем. Танк сильно горел, огонь. Говорит, сейчас детонация может произойти, не будем рисковать. Угу. И только буквально мы отошли, метров на 150. Танк сдетонировал, взорвался. Все разлетелось. Ну, по рации поняли, что командир танка ушел. Как бы успел уйти. После этого у нас был бой. в лесополосе дальше. Мы пятером пошли на разведку. Наткнулись на закопанную роту пехотную, прям на целую роту. Там работал ДШК, в нашу сторону пулеметчики, РПГ. Там получил ранение грузин, бабай. Грузин был передо мной, буквально метрах трех. Так он ландшафт был. Мы шли, и началась стрельба. Мы упали, буквально метрах четырех-трех так лежал грузин. И пули так прилетают в землю, в него, в землю, в него. Я такой, как вражик, я кричу: грузин, ползи сюда, братик, ползи ко мне. Он орет, он поранение получил, начинает дергаться, и он ко мне перекатывается, я его так схватил за руку и потащил, и спустил вниз его в враг. У него были ранения, он попал там, в бедро попало ему, там, в ноги, многочисленное броня, пока начали мотать. Руку держи, подними руку. Сейчас, ногу. Да быстрее, замотай, ты уже на узел, давай. Брат, грузин, слышишь, грузин, ты меня слышишь, грузин? Грузин. Все, все, блин, хорошо, слушай, не засыпай, брат, не засыпай, слушай меня внимательно, слушай. Слазит, блядь. Слушай, родной, слушай, не засыпай. Блядь, не так, надо было через это. Брат, я уже по-всякому, я не могу никуда подбить. Блядь, добей его. Я тебя сейчас добью, блядь, что ты мне несешь, нахуй? Рука и нога, ты будешь жить, блядь, рука и нога, добей его. Давай, там, есть! Братан, живых нету? Давай, сюда! Добавишь, родник. Нога сквозная пошла. Нога сквозная. Охраняем все, охраняем. Тут нету, вроде, ничего, сейчас сними. Шея. Где-то там. Голову, ебаный грыз. А там это, касательное. Где вода? Касательное. Тихо. Ногу возьми, ногу подними. Поднимай. Бабачик, ты мой родненький. Брат, потерпи. Потерпи, брат, потерпи, родной. Нет, терпи, братишка, терпи. Терпи, все хорошо. Сейчас тебе командир тем более оказывает. Все будет нормально. Все хорошо. Сейчас давай, прыгай на коробочку. Что, тормозить коробку? Да, пусть его потом скажи за следующими. Начал кричать. Бабай, он самый первый шел, получил, его достать не могли. Прыгнул Михалыч. Михалыч получил ранение ногу. Оттащил Михалыча, короче. Поняли, что Валеру нужно доставать. А там стволов работало не меньше 10, плюс пулемет. Пулемет не давал подойти на эту открытку, чтобы вытащить Бабая. И тут подбежал парень, был такой у нас доброволец местный. Самросевки, по-моему, позывной Куба у него был. И мы в то время, командир нас учил, мы, допустим, занимались такими вещами, как, допустим, начиняли там кумулятив там, тротилом, осколками там, забивали на снаряды на РПГ-7. И я забрал у него гранатомет и как бы в то место, откуда работал пулемет, произвел выстрел. Пулемет, естественно, замолчал сразу же, потому что морковка была настолько начинена, что там деревья даже легли. Пулемет замолчал, и мы достали парней. Ну, и что, и Бабай, получается, и грузин еще, выжили? Да? Грузин по дороге вытек, да, поставили капельницу, дырки замотали, но он вытек. А Бабай уже в Луганск, мы когда откатились после этого с командиром, приехали в Луганск, он не пришел в сознание, там был рикошет пули, а затылочную часть, короче. И, как нам сказал доктор, вышел, короче, осколки черепа попали в мозг. Пуля ударила, отрикошетила от головы и попали в мозг. Он не пришел в сознание, умер Валера потом. Вот такие дела, короче. После этого мы зашли опять в сторону Николаевки. Николаевку все-таки задача не слетала, нужно было забирать. Короче. И в Николаевке мы нарвались на укреп. Там ребята, которые двигались в соседнее подразделение, пошли в лоб. Первые штурмовики погибли, это было тоже... Командир говорил: ребят, подождите, сейчас мы отработаем, арту наведем, снайпером поработаем, заберем этот окоп на входе. Там получается подъем, вход в Николаевку, был такой подъем. И на подъеме были хорошо закопаны, так, в кустах позиция была. Там был пулеметчик, там еще отделение целое сидело. Ребята пошли на вход, как бы там задвухсотились. Мы раз навели арту, два навели арту, раз там, слышим, там был лес, мы с бугорка наблюдали. Тут командир взял винтовку у снайпера, одного человека отработал прям голову в окопе, они уже боялись высовываться уже с окопа. Потом через день командир второго отработал, в голову также попал. потом накрыли еще раз артой, и они просто бросили укреп, убежали. Так эту укреп мы забрали. Мы туда зашли, и такая фотография тоже в группе есть, здесь стоит командир у нас. Да, спонсор Фаус там, по-моему, и кушая там разных, там, шведские там какие-то мухи. Вот там уже и был уже и Джевелин, и Инлав, и что там только не было, и Панцер Фауст. Вот там мы с одного этого окопа вытянули больше 20 гранатометов разных. Там ребята как были конкретно заряжены, ждали и технику на вход, и все. Вот мы их отработали, пошли дальше, тоже действовали как? Разведали, вызвали артиллерию, накрыли. Пока там они очухивались, залетали, короче, туда и... отрабатывать. Давайте, шайтан, бегом, бегом сюда. Трое, четверо, сюда быстро. Одного можно утянуть языка. Там вот мы затрофили БМП. Копейку. А, товарищи укропы, блядь. Ну куда же? Ну что, кто ж так ездит, а? Ну как же так? Ну как это вы, блядь? Без света, блядь. Все разбито, блядь. А? Техосмотра нету, блядь. Ребят, ну что? Ну куда вы собрались так ехать? А? Ну сколько можно вам уже штрафы выписывать? Я уже взял с собой штрафователь. Оказывается, выписывать-то уже некому. Ну что ж так, ребятки. Ну разве так можно? А? Эх, ребятки, ребятки. Там было много чего интересного. На наш батальон перепало тепловизоров, как бы там, ночников там, ну, очень было, как бы. Блядь, сколько всякого говна интересного, блядь. Ну вот такой хуйни я еще не видал, конечно. Что-то, блядь, какой-то укроп, нахуй. Ну посмотрим, что это за говно. Ребят, ну спасибо вам. Спасибо за вещи. И медициной залутались, и оружием. Большое вам спасибо, ребят. Какие вы хорошие. Уходите всегда. Всегда останетесь живы. И спасибо вам за подарочки. Вот трофейчики с этого выхода, с последнего, с крайнего. Ночники охуенные, тепловизоры, тепляки. Как бы, в общем, мы заряжены теперь нормально. Нормально. Подогрели нам ребята, да, неплохо. Легендарная БМП. Легендарная БМП, да. И эта БМП в данный момент стоит... в одном из городов в России. В одном из городов России, Ростовской области, да. Она была реставрирована Союзом ветеранов города. Не важно, какого города. Как памятник. Скрывать не будем, можно сказать, да. Командира. Да, это была о нашей работе память о том, что под командованием Героя России, да, была затрофейна и поставлена на мемориал. Специально люди, которые помогали нам ее поставить, они сделали, пониже ее поставили, для того, чтобы дети могли на нее залазить, играться на ней. В общем, потом подбросают в Маринку. Нет, потом еще была Берестовая. Берестовая? Мы, у нас был и подъезд, и подход, но он очень был длинный, да, это порядка 30 километров мы передвигались сначала на БМП, высаживались, рассосредотачивались и начинали разведгруппами выходить на определенные точки, на которые нас посылал командир. В этом районе воевали до этого десантники, вот, но передали нам, получается, позиции, и мы начинали дальше продвигаться. Они ушли на другой, на левый фланг. Переняли мы их позиции. В основном позиции были в посадках. Это чисто посадочная война была, да. Бродили мы очень долго и нудно. Жили очень много в лесах. Природка, красота. Ой, блядь. Хорошо. Примерно по полтора, по две недели мы находились в лесах. Нам подвозила БМП там раз в три дня воду, еду. И мы все никак не могли подойти, потому что посадки были до самого населенного пункта Берестовое. В чем сложность? Большая открытка, около 600 метров, даже, может, под километр. Открытка, и у оппонентов, значит, было... полное наблюдение за этими посадками. Они расставляли камеры тепловизионные, они сидели в подвалах и просто наблюдали. Наблюдали за основными подходами. Подходов было немного. Был бы самый опасный один. В районе кладбища где-то метров 300 оставалось от леса до самого, до первых домов, получается, самого Берестового. Да? И мы ходили-ходили со всех сторон, никак не могли подобраться, потому что противник, откуда бы мы ни заходили, вел огневое поражение по нам. Тогда у меня был Mavic 2 мини, вот. И он до сих пор у меня есть, он выживший, у него целая история, он у меня падал несколько раз, и мы ходили его целой группой эвакуации доставать нашего боевого друга, так сказать. У нас с Азаком много с ним видео есть интересных, да? Артем в детстве сильно любил игрушки. Он настолько любил игрушки, что даже когда вырос, он все равно не перестал играть в игрушки, блядь. Малыш маленький, да помощник хороший с ним, да? Выручал. Выручал очень много. В батальоне он был один, в принципе. Пока уже нам в Маринку мы не переехали и уже не пошли поставки гуманитарки, да, потому что про нас начали узнавать, что есть такие разведка его, группу создал, да, командир. А мотивация была группы у командира, для чего он создает, чтобы видели, что русские могут выигрывать, подбодрить, да, остальные войска, чтобы смотрели и думали, что мы тоже так можем, как и они. На то время было очень много видео, где наших ребят там убивают, берут в плен, и как бы кроме одного там Юрия Подоляки, никто там больше ничего не снимал, не рассказывал, да. Больше нигде не было информации узнать. А у меня привычка была такая, я вот был до этого командировки в Карабахе, все время все снимал на телефон, там, как красиво, там какие-то ситуации были. Ну просто. И тут я уже так привык с этим телефоном постоянно, что где-то идет бой, там, я стреляю, тут же снимаю. У меня не было еще-то GoPro, там, нет этого камеры. Снимал все на телефон, и мы как-то откатились, кстати, вот с Николаевки тогда. Поехали в Стаханов, там в парке была пиццерия, присели покушать. И сидим, видео просматриваем, и командир говорит, давай группу в Телеграме сделаем. Я говорю, да ладно, ты что? Говорю, ну. Он говорит, да давай сделаем группу. Будем все видео выкладывать, замазывать, там все будем лица, там цензуру, как бы, и все. И мы такие попробовали, пошли на задачу, через полторы недели откатились, сто раз там подписчики пошли, там что-то 100 с чем-то, потом 1000, а потом еще, и пошло, поехал. Красота. Зайцев иногда постреливаем в огороде там. Вот там уже по тому краю укропы окопались. Вот. Живем так хорошо, хата обычных мужиков. В огороде у нас лежит игла для поражения воздушных целей противника. На всякий случай. Бывают вертушечки появляются здесь. Укропские. Тут складик с тротиловым шнуром, с американскими ракетами. Здесь мы делаем заготовки, всякие взрывчатки. Там душ, колодец. При входе дом семерочка, труба стоит на всякий случай. Кухня здесь у нас, умывальничек, печечка, все по фэншую. Здесь у нас СВД с теплячком, с глушачком. Хопа! Здесь у нас ВССики. А где мы? Здесь у нас еще муха висит на всякий случай. Так, чисто заряженная хата. Здесь автоматы. Ну так чисто просто. Мало ли что вдруг пригодится, блядь. Вещи. Здесь еще автомат у нас. Здесь тоже что-то валялось под кроватью. Тут все, что нужно нормальным мужикам. Бронежилеты, каски, ну, естественно, вещи в шкафу. Все как в казарме. Ключи от машины. Все есть. В Богуславке разведотряд, да, наш двигался на то время с другим батальоном, да. Вот. И мы нам поставили задачу двигаться в направлении Золотого. Там их несколько золотых, там золотое 5, 4, 3, 2, 1, да. Это было золотое 5. Оттуда постоянно выскакивал танк, да, и накрывал все позиции, которые оборонительные мы заняли в районе Богуславки. С той же стороны миномет накрывал. В общем, постоянно вели беспокоящий огонь, и танк выкатывался кочующий, тоже накрывал. Они выясняли, потому что у них мавики тоже были, они летали, смотрели над нами. И на тот момент у командира полка в распоряжении был «Орлан». С этого «Орлана» опорный пункт был выявлен очень большой, и нам поставили задачу его, значит, ну, штурмовать, зачищать. Вот. Как получилось, я был в этой компании, да, как сказать, наверное, один из лидеров, который вел все это остальное, да, штурмовые группы, свои группы, да, вот, и в авангарде всех, да, что я сейчас перебью и дополню, как есть, скажу, вот, скромный человек, будучи сержантом, он уже командовал, можно сказать, почти всей разведротой. Те, кто остались там из этих людей, там, да. Уже как бы да. Артем уже командовал полноценно, как будущий сержант, там уже как офицер, как командир командовал уже своим подразделением. Да, и впоследствии командир батальона «Царство Небесное» отправил меня учиться. Да, закончил я дальневосточное училище, краткосрочные курсы, и после этого стал командиром роты этой роты. Впоследствии уже дальше пошел. Вот. И получилось как? Опорный пункт, как правило, это... Еще и подходы все минировались, да. Вот. На тот момент как-то в голове непонимание было, где они конкретно заминировали, потому что некому было подсказать. Все делалось на, как я уже говорил, на ощупь, да, во-первых, не было ни мавика, ничего, да. Вот. Не, уже в тот момент он появился, но он был настолько, что он без зума, без ничего. Мы просто просмотрели, как можно подойти к этому опорному пункту. Он держал всю развязку дорог полевых. И наверху были такие, называемые мы их штаны, это две посадки расходились, и они сверху вообще все полностью наблюдали. Вот. Как только мы дошли до середины посадки, это примерно полпути до этого опорного пункта, командир полка сказал: мужики, сейчас я отработаю сначала артиллерией, потом будете уже заходить. И как бы все начали думать, ну нафиг, надо отходить. И остался я и старшина на тот момент той роты. И даже записали видео, я помню, типа, остаемся в рот ебать, нахуй. Ну, то есть. Возможно, это будет последнее видео мое. Артем Егорович, что хотите сказать? Сейчас ебанут наши грады. Решили со старшиной не откатываться, нахуй. Будь что будет. Спрячь телефон, нахуй. Все равно надо идти вперед, как ни крути. Че теряться, 300 метров, думаю, нормально все будет. И как чудо-чудное, на тот момент артиллерия тоже была не особо опытная, да? Но было конкретное попадание прямо в траншеи. Несколько прилетов в траншеи, у противника началась паника, да? То есть по ним отработали грады и 152-ки конкретно у них попало, да? Я подхватил эту мысль, что у них все плохо. Я прям наблюдал, я вышел из посадки, там такой приборочек был. И конкретно наблюдал, у меня был бинокль, B7x35 старый такой, да? Еще на Великой Отечественной войны с таким ходили, е-мое. Вот. И наблюдал. И я прям видел конкретно, как было попадание. И командир батальона на тот момент, Роман Войт, вот. Мы пошли вперед. В авангарде вот командир батальона, я, старшина и командир разведроты чуть сзади, да, и остальные штурмовики за нами идут с первого батальона. До перекрестка дошли, перекресток впоследствии оказался заминирован смешанным минным полем. То есть ТМ-ки и противопехотные мины. Чтобы перейти, надо было проползти, да. Пока мы подходили, я увидел, как противник отходит. Но у них были белые повязки. Они, в общем, что сделали? Помимо, когда артиллерия отработала, видать, мобилизованы были только, и они не хотели держать. Ну, и не было никакого, они боялись, что сейчас опять на них, и они уже понимали, что мы к ним подходим. И они начинают убегать, их там человек 7 было. То есть даже в них стрелять я не стал из-за того, что я не понял сначала. Противник это или на тот момент с другой стороны должен был заходить разведбат, угу. Да, дивизионный. Вот. Огневое поражение по ним начали вести, и я до сих пор думал, что там, в этом опорном пункте, до сих пор есть противник. Я начал переползать по этому минному полю. На этот момент я еще не знал. Все было очень закопано, все хорошо. Переполз. Вот. Наблюдаю, смотрю, вроде как бы, блин, все очень тихо, непонятно ничего. И рассредоточились. И командир батальона штурмовой группы сказал, давайте-ка заходим. Вот. Начали заходить, и я с ними пошел, и старшина мой тоже пошел. Зашли, начали смотреть, защищать трупы. Артиллерия попала туда, куда надо, там до 5 человек, не помню точно количество, или 4, или 5 человек было разворошено, да. Вот. Начинаем просмотреть, они все бросили, и оружие свое, АГСы, гранатометы, то есть там мины, это все, короче, начинаем дальше посмотреть, склад, в складе, в опорном пункте у них была радиостанция Моторола с мачтой, то есть несколько радеек, это все тоже затрофеяно было, передано вот, командиру полка, и дальше по инстанциям там смотрели. Вот. Заняли этот опорник, все, как бы, пока задача сказали держать. Я с командиром батальона, он говорит, пойдем со мной, говорит, надо отойти и до уточнения задачи, потому что радиостанция еще подзарядить и так далее. Как только мы начинаем уходить, смотрю, пикап едет. Просто пикап летит. По всем радейкам. Пикап, пикап. Ну, в общем. Трофеи. Смотрю, залетели, а стрельбы никакой нет. Думаю, да что такое? А они, видать, или не поняли, что это, короче, не наши, или поняли, хер его поймешь. Смотрю, они начинают по лесу просто двигаться. У меня подствол был. Я под ствола прям по ним как начал палить, короче. И это дало результат потом впоследствии. С опорного пункта, с траншеи тоже начали отрабатывать по ним. В общем, это беспорядочно с их стороны, да. Непонятно, залетели какие-то типы. Стрельба, короче, везде. Потом по радиостанции комбат говорит, все, стоп, стоп, стрельба. Начинаем идти. Я уже добежал с того перекрестка до тех, до опорника. Начали вперед идти, смотреть, зачищать. Из них, вот, их пятеро человек приехало, 4-200. И замполит... батальонный замполит, 24-я механизированная бригада, на тот момент она была, на наше направление, находилась в районе Золотого, их командный пункт. Он был 300-й, я начал его мотать, то есть разговаривать с ним, мотать, он оказался со Львова, звали его Витя. Вот. У него пневмоторакс начался, замотали ему, руку обрабатывать начал, разговаривать с ним, он говорит, пацаны, я ему сказал свое имя, он не свое, как бы, и он говорит, Артем, говорит, спасибо тебе большое, говорит, вытащите меня. Но на тот момент он с хитростью это сделал. Пока мы, короче, до него доходили, у него была радиостанция, он по радиостанции вызвал на себя артиллерию. То есть грады, но грады ударили чуть-чуть не туда, ударили они по тому перекрестку, где было заминировано все. Они почему-то подумали, что... мы не зашли на опорник, видать, а именно на том перекрестке их встретили. Вот. Пока это все происходило, накрыли группу. К счастью, даже 300-х не оказалось. Очень близко попали, но та группа, которая на закреплении сидела, все выжили. То есть разлет осколков, но не зацепило. Да? И командир батальона принимает решение на отход. Я... А Витя что сказал? Витя, надо выйти? Я говорю, ну это, блин, это... Витя ушел к Бандере. Витя ушел к Бандере, потому что, да... Тяжелый был. Тяжелый очень был, да. И тащить его не было смысла, потому что комбат сказал, мы уходим. Это было решение комбата, что пока нельзя оставаться, накроют полностью, будут бить. Вот. Организован отход, и один из первых трофеев... иностранных таких, да, но это не иностранный даже, это трофей противника, это был укроп 15. Укроп 15? Да, это их, у нас, кстати, это их винтовка, скоро будет в выпуске. Вот Люпольд у него был разбитый впоследствии, прицел, да? Да, и с моего гранатомета подствольного, это для того осколков, короче. Попал ему в голову? Попал, да, именно туда, в то самое место, куда нужно было, и он сразу двухсотился. То самое место, как называется, голова. Да. Он 200, да, уже с него ничего не было взять, кроме его винтовки. Эту винтовку я предоставил командиру полка еще несколько единиц вооружения, которые мы повытаскивали на тот момент. Потом вас уже переводят в Маринку, правильно? Да. Кстати, Артем сейчас сказал за то, что вызвал на себя огонь. Вообще, вот я еще не раз сказал про опорник под Камышевахой. Там как дело было? В последнее время уже начали, когда опорники начали забираться, да, брались плены, и они, зная, что, допустим, их людей взяли в плен, они живы, они накрывали свои же опорники градами. Да. Было такое, что мы зашли, взяли пленных, с птицы нас спалили, и своих же начинали накрывать позиции за свои же градами. Либо они еще делали так, они отходили, туда заходили войска. Ну, у нас командир, насколько был опытный, что он этого не позволял. Он понимал, к чему идет дело, да. Они отход делают организованно сразу и накрывают все полностью свои позиции. Ждут, пока мы туда зайдем. Со своими людьми даже накрывали? Да. Жесть. Конкретно такие были. Ну, а Маринка? Что Маринка? Маринка? Да Маринке еще был Игорек Хмельницкий. Да. А, Хмельницкий. Вот, про него расскажите. Это тоже была интересная история. Посадили секрет, там был парень с разведроты, на тропе сидел, оставили его, короче, охранять тропу, сами разделились в лесу, разожгли маленький костер, согрели кофейку, перекусить, попить в лесу, и слышим, начинается стрельба. Стрельба потом уже по рассказам этого парня была такая, короче, он лежит под деревом, чуть типа подготовил себе позицию и смотрит, говорит, поднимаются какие-то типы, говорит, в мультикаме, без опознавательных знаков. И он ему говорит, вы кто? Они ему говорят, а ты кто? Он говорит, а вы кто? И, короче, начинается такая перепалка, и кто-то кричит, ебашьте его, короче, блядь. И начинается стрельба, Вася патроник, блядь, не был. Вася пока дослал патрон, нахуй. Короче, да, сюда Вася прилетела в руку, короче, но Вася тоже ранил одного из них. Началась стрельба, мы просто накидываем на себя все шмотки, быстро броню и начинаем просто через этот лес. Там был спуск, ломиться, и как дикари, как будто это было сражение не стрелковым оружием, да, как будто было сражение с мечами, с дубинками. Просто все ломанули туда, и получается, мы с ними помешались. Короче, что была, началась стрельба беспорядочная, и получается, я поворачиваюсь, стоит грузин. Короче, идет стрельба, и стоит человек, короче, без повязок, без ничего, из-за дерева, и целится в грузина, и ему грузин кричит, бросай автомат, и он, короче, целится в грузина. Тут долго думать не пришлось, я повернулся и произвел выстрел, попал, короче, ему в край бронежилета, пробил грудь, мышцу, и пробил руку, короче, пуля вылетела, он упал, я подошел, ну, живой, все, слава богу, что живой. Короче, взяли документы, это был командир, я был лейтенант молодой, взвода ГУР, выпускник Одесского это училища ихнего. Да. Самое интересное, на его айфоне были фотографии со всем его выпуском, со всеми офицерами. Это был Игорек Хмельницкий, лейтенант. Нахуя вы воюете, блядь? Мы ж братья славяне, зачем война нужна? Долбоеб. Вы пришли на нашу сторону, ребята. Мы не хотим никого убивать. Почему оружие сразу не положил? Меня сразу же ранили, я не знаю. Почему не положил оружие? Сказали, положи, мы б тебя не стреляли. Как тебе относится, Игорек? Только честно, не стесняйся. Если не нравится что-то, так и скажи. Мне надо, мне дали первую. Можно на украинском? Ну, можно на украинском говорить? С самого начала, как мы тебя встретили там. Да, мне сразу надали медичну допомогу, эвакуировали. И зараз пробуют поменять. Тебя... Хочу, чтобы все было нормально, типа, чтобы своих на мене. До мене ставляться нормально. Допомогли, дали воду, все, ну, все добре. Только, если считаешь плохо, скажи, без этого никто ничего не будет, твое личное мнение. Не, як вам сказати? Війна зараз. Про ситуацию, вот мы тебя доставили, эвакуировали. Вот эти ребята, что зараз вокруг меня, хорошие ребята. Все, спасибо. Спасибо тебе за то, что ты к нашим ребятам тоже хорошо. Мы видели это видео, хорошо относится. Спасибо тебе тоже. Передай пацанам своим, да. Передай своим пацанам, что мы не хотим никого убивать вообще. Не хотим ни крови, ничего, потому что ты сам знаешь, сколько людей погибает в день, сколько ранят. Это очень много, это боль для всех матерей и всех остальных. Хорошо. Передай, что мы не хотим никого убивать. До своих донеси то, что война... Ты же сам понимаешь, ботинки немецкие, ракеты американские, что как бы, ну, война это... Ты сам понимаешь, кто эту войну сделал, правильно? Спасись, по сути. Оружие поставляют, а воюют кто? Воюют простые украинцы, согласен? Да. Поэтому ты просто передай ребятам, что мы не хотим никого убивать, и мы только против нацизма, и все, Игорек, слышь меня? Да. Только против нацизма. Неплохой такой парень. Мы подружились, допросили... Его хотели обменять в то время на наших пленных, как бы, с его командиром. Но обмен не состоялся, потому что, как нам сказали, что пленных далеко увезли, обменять не можем. И в итоге мы его забрали с собой. Я так понимаю. Весь его остальной взвод был уничтожен в этом лесу. Он остался один, кто-то успел убежать, все остальные были уничтожены. Вы так, я так понял, вы по рации просили его вызвать своих, типа? Ну, мы ему, да, мы говорим, типа, говори, что ты, типа, ранен, вызывай там допомогу свою, короче, да. Он по рации говорил, они ему не отвечали. И потом уже, потом такая ситуация прошла, и уже командир берет рацию и говорит, я русский солдат, говорит, если вы здесь, типа, выходите, сдавайтесь, убивать никого не будем. И отвечает командир подразделения, говорит, как дела у клинка, говорит. Получается, они нас слушали, знали, кто такой клинок. Командир говорит, да это я, все у меня хорошо, короче. Начали с ним общаться, договорились о том, что мы отдаем этого офицера и возвращают трех наших бойцов. Дали им время до вечера. На вечер ничего не решилось, потом он вышел, говорит, пацаны, это командир, говорит, я, говорит, очень бы хотел обменять. Но, говорит, его уже везли туда, говорит, я не в полномочиях, их вернуть не отдают мне, короче. И в итоге мы забрали Игорька с собой, подлатали его, подзашили. У него была одной пулей, ну, пуля отрикошетила в руку, была, короче, поломана рука, кость. Ну, короче, он молодец, физически крепкий парень, выжил всю дистанцию по ходу. Вернули. И что, его обменяли, да, в итоге? В итоге, не знаю, его судьбу дальнейшую, мы его передали в специальные органы, потому что, как бы, человек был серьезный. Кстати, про радиостанции в Мариуполе такая же ситуация была. С нашей стороны был клинок, а с другой стороны нож. И он на нас тоже выходил и говорил вашему клинку, типа, все, мы вас, типа, сделаем. Так и не сделали они. Кто кого сделал, да. В конечном счете Маринка. Маринка, да. Маринка. Маленькое было так, немножко тоже. Опять не буду сильно говорить плохо про своих, но позиции, которые были показаны и говорить, что они были за нами, они были за укропами, допустим. Чуть на карте рисовалось по одному, а было немного чуть по-другому. Туда мы зашли, немного не получалось, там не было такой возможности где-то кого-то обойти, что-то как-то, там нужно было только сражаться в лоб. И вот там, когда также командир собрал всех командиров подразделений, в одном месте организовал взаимодействие. Там случилась как раз таки самая большая наша трагедия, наверное, за все это время, когда погиб командир. Он сидел в подвале, я сидел на радиостанциях, он по карте, я отвечал, говорил, он смотрел карту, говорил, кому куда двигаться. Там была балка, которую никто не мог пройти. Буквально за двое суток работы эту балку бойцы пересекли. Все было хорошо, и тут, получается, решили мы попить кофе. Я пошел в соседний подвал, говорю, там, Сэмик у нас. Сэмик армянской национальности, варил хорошо кофе, да. Я говорю, Сэмик, братик, сделай нам кофе. Сэм вышел, пошел в тот подвал, где командир находился. И начались прилеты. Один за одним, один прилет, второй. Сэм начал кричать рацию, командир, командир. 300 сначала начал кричать, там между подвалами метров 10 дистанция, ну, дистанция была, получается, один прилет, второй, и после прилета я выбегаю, пыль так все, камни, непонятно, забегая в подвал, лежит командир, лужа крови, он так на боку лежит аккуратно, осколок попал ему в артерию, в шею, как бы он моментально вытек. Ты пытался реанимировать, ему зажал, да? Уже все, буквально между этим временем, после первого прилета залетело. После первого прилета он заскочил внутрь, там были ступеньки, поворотик за поворотик. Они опять вышли туда, и второй прилет, он толкнул Сэма вперед, и зам запрыгнул. Толкнул Сэма, и когда сам прыгнул, уже на литый ему осколок попал в шею, он уже сразу упал. Спас жизнь Сэму, запихнул его вперед себя. Простого парня, простого бойца тогда на то время спас командир ценой своей жизни. Забежали в подвал, командир уже вытек, пульса не было. уже все. Вот так нас встретила Маринка. Да, потом стал Казань. А потом, да. Они поехали организовывать похороны. И из лидирующих позиций опять начинаем мы да. с Казани. После похорон, после 9 дней вернулись, собрались мыслями, поняли, что нужно продолжать. Как бы командир не понял бы нас, если бы мы там за 500-ились, блядь, так сказать, да. Ну, было очень тяжело. Да. Очень тяжело было, потому что управление, которое он создал, оно было потеряно. Но много людей ушло тогда после смерти. Да, и опять... Клинка тоже много кто очень за 500-ился, ушли, опять все началось сначала, опять все заново, да. Как бы, ну, по званию тогда был Казань самый старший. Да. Как бы мы его сели, пообщались и добровольно, говорим, выбрали Казань на эту как бы, должность, потому что мы по званию, мы еще были да, тоже сержантами. Но надо сказать, что да. давали это право товарищу Азаку на тот момент, когда он был сержантом. Казань, кстати, тоже сказал, что скоро даст там интервью. Он ждет какого события. Да. Казань если это событие сбудет. Ушел от нас, бросил нас, да. как говорится. Маринка... Чем была сложна? Вот после того, как вы собрались, уже после того, что много людей ушло, как вообще было продвижение? Во-первых, рельеф. Рельеф – это смешанное, да, это и город, и, получается, и посадки все вместе, да, это смешанный рельеф, который очень тяжелый для штурмов. Со всех сторон противник тебя проследует, ВПЛА, вот. Тогда мы начали использовать и... Научились, да, использовать завелись, да. Значит, мавики и мавики под минометы, под ЗОП из БМП соткой стреляли, обстреливали, да. Один шевелится. Он, не-не-не, в черной куртке. Тихо-тихо. В черной куртке живой, под ним ствол лежит, пацаны. Он шевелится. В черной куртке в ямке, у него под ним ствол. Скажи, пусть перевернется и руки подымет нахуй. Смотри, шевелится, сука, он в ямке лежит. С левой стороны, которая куча, тоже шевелится. Да-да-да. А кап, не добивай, пацаны, не добивайте их. Аккуратно скажи, чтобы руки поднимали и подползали к вам. Они не подорвутся, они утесают, пизда. Один 300, я ему говорю, он отползает, он жить хочет, как ты. Видно, он переворачивается. Нет, он на угол отползает, до меня не пойдет, у него нога перебита. Штурмы поддерживали такими моментами. Вот. Ну, Маринка была тяжела до определенного момента. До момента, как мы заскочили в высотный квартал. Да, до высотки очень тяжело. В высотках было. Уже было намного все проще. Не было камикадзе, техника могла подходить близко. Мы загоняли слона. Блядь, все, понял. Миномет хуярит, пускай выхлопы посмотрят. Накрыли нахуй, накрыли, блядь, пятерку накрыли нахуй, немцы. Посмотрите, блядь, выходы, пускай лев посмотрит, отработает. Работали, пока все сыпалось, садилась пыль, залетали, штурмовали, и так дом за домом. Заходим. Потом самое сложное, что вот под нашим подразделением был квартал из этих высоток, маленьких пятиэтажек, и затем нам была задача перескочить на элеватор. Вот это как бы самая такая сложная часть. Мы там работали с техникой хорошо, там укропы крепко сидели в подвалах. Мы сначала в первой высотке заскочили, тоже были потери. Давай, снайпер, давай! Крышу отрабатывай синюю. Работай синюю крышу. Куришь, могу сигарету дать, бро. Тихо, спокойно сиди. Потом со школы перескочили в другие высотки и потом начали как семечки щелкать. Дом за домом, забирать. Надо еще понимать, у нас левый фланг постоянно был открыт. Открыт, да. Правый там догоняла пятерка, да, но мы все равно были... Пятерка за озером была, там другие полки были, да. Также с нашего соединения, но они как всегда, были такие с тормозком. Вот. С тормозком. С тормозком. Придерживали они ручник, неплохой, кстати, эти ребята все, которые в итоге оказались там героями, повезавшими Марьинку. Двигались на ручнике, честно. Там ты потерял несколько членов своего тела. Членов тела? Да. Ну ничего. Значит, то, что могло бы заменить. Да, да, да. Большой палец правой руки. Расскажи, как это было. Артем был командиром разведроты, я был командиром штурмовой роты мотострелковой. И тут как-то собрались два командира взять опорник с туром. Получается, смысл уже... какой был? Задачу поставили. Да. Нам она сама, этот опорный пункт нам мешал. Потому что когда мы перебегали с многоэтажек на элеватор, эта дорога постоянно простреливалась. Мы там сколько раз там в канаве пережидали эти стрелковые бои, и постоянно висела то Баба-Яга, то Мавик, скидывала на нас. В общем, эту дорогу они контролировали постоянно. Вот. И вычислили, в общем, с полкового Орлана эту точку, откуда они постоянно по нам ведут огонь. Замначальника разведки мне показал координаты, говорит, вот здесь они сидят, надо отработать. Мы с Борисовичем, получается, пошли. Прихватили в тур. Да, сначала потренировались хорошо. Корнет? Фагот. Фагот был. Вернее, конкурс, если быть точным уже. Да. Конкурс, с конкурса поработали. Вот, с Мавиком. Попристреливали его, все. Разобрались, как по дистанцию, по ту, которую надо было там сделать. В чем был весь подвох? Почему туда мы пошли, два командира роты, а не остальные? Рельеф очень такой, что там могли нас накрыть. Пока ты выставишь в тур быстро, ракету установишь и отработаешь это все время. Вот. А там открытка. То есть надо было подкраться, мы долго искали, где поставить. Там разбитая была многоэтажка и высота такая. Но эта высота, там открытка. Пока ты установишь, там еще все ж в развалинах, этот мусор, как вам скажем. От зданий весь, кирпичи, вот это вот все. Короче, чтобы это все, смотрите, это время. Пошли мы, потому что мы хорошо потренировались и могли это очень быстро сделать. Да, вот, но все, в этот день к ним подкрепление приехало. Примерно 13 столов работало по Маринке. И с самого утра все не задалось. Мы уже ехали, это было где-то в районе начала 4:20. Уже ближе к 5. Да, ближе к 5, потому что в 5:10. Уже светло было, да. Да. Шумно в этот день, очень было очень шумно. Получается, с нами был, еще с нами были бойцы, с нами был Сэмик, да. Склиф был, медик, мы всегда с собой брали медика, чтобы, допустим, мог оказать помощь. Мы их протянули вперед. Первая группа ушла, тройка, да. Вперед. Тройка осталась, вот я, Борисович и... Да. Начали выходить из здания, и уже когда мы вышли между зданиями ровно посередине, я слышу такой... Энергия такая, ну, прилет, слышно, когда, да, мина летит, и я максимум, что я успел сделать, я так вот с автоматом просто, вот так просто мышцы сократился, сжался вот так вот на месте, и мина падает метрах, наверное, четырех-пяти метрах, не больше, падает ближе мина, к нему, чем ко мне. Фартануло то, что она перелетела меня, она упала сзади, получается. А Гиря шел вот так в стороне от меня, чуть сзади. Упала мина, полетели там что-то осколки, все камни, полетело, все. Да. Пыль поднялась, глушануло, уши звенят, ничего не слышно, непонятно. А у него в тот день сели батарейки на ушах. Да, я слышу такой звон в ушах, пыль, поворачиваюсь, Гиря лежит, вижу кровь. Гиря, красавчик, подошел, раз, Гиря поднялся на ноги. И только мы зашли в здание, в это же место еще раз прилет 120-й был. Да. Прям сразу же, да. Пока раз-раз, оказал помощь. Я как, да. Непонятное чувство, я, если честно, переживал, насколько я помню, да, больше за него. Всегда такое чувство, не знаю, он меня понимает, о чем я говорю, всегда за близкого больше переживаешь, чем за себя. Я, когда меня отбросило, да, прилетели осколки в бронежилет. Сначала я не понял даже, что мне бронежилет прилетело. Палец срезало. Скажи, как нам повезло, братишка. Повезло, братан. Повезло, братишка. Все будет хорошо, родной. Все будет хорошо, братишка, родненький мой. Давай. Делай вещи, склиф. Делай. Гиря, брат. Все будет нормально, родной. Все будет хорошо, родничка. Все будет, родненький, хорошо. Ничего, брат, главное живой, брат. Главное живой. Главное живой, родной. Тихо, выход, присядь нахуй. Главное живой, родной. Это самое главное, родненький. Давай. Я вас всех люблю. Ничего, брат, главное живой. Рука это хуйня, брат. Пальцы, блядь, не страшно, все. Остальные остались нормально. Братишка, все хорошо, родненький. Держись. Болит рука, братан. А братик, я так пиздец. Держись, слышь, давай уколи его нахуй, не фапамом, блядь. Я даже не подумал, не понял, что палец, я думал, мне кисть срезала, если честно, я почувствовал. Я просто почувствовал какой-то удар, и снизу много крови просто. И у меня перчатки разлетелись, я в перчатках был на тот момент, была весна, да. Вот. Я лежу, автомат лежит слева от меня, откинула его, да, срезала. Вот. И я говорю, Боря, я 300, у меня, говорю, походу руки нет, я тогда хорошо запомнил. Вот. А он, говорит, я еще как бы, ну, от боли кричал. Если честно, я не помню. И он себя такой закричал, я говорю, успокойся ему, раз. Он такой, да, все нормально, спокойно, все братишка, хорошо. Братишка, все нормально, Боря. Да, да. Ну, там было месиво такое непонятное, раз, там ИПП-шку замотали. Отдышались, и тут начала накрывать. Потянулись, да, склиф ребята, прибежал, надо сказать, прибежал, что склиф прибежал с многоэтажек, это примерно метров там 200-300 оттуда. Очень быстро молодец подскочил. Да, и тоже начинал помогать перевязывать. Вот. Потом мы отошли чуть дальше вглубь еще здания, там, такие, наверное, братские слезы там туда-сюда. Вот. Соплю пустили. Да, ну это нормальная мужская вещь, когда с кем-то происходит беда, и близкие чувствуют за этого человека переживания, да? Это непередаваемая вещь, это нельзя так объяснить просто словами. Тем более мы с ним очень, очень близкие, да, люди, дружим очень долго. Вот. И получается, потом нехорошие вещи пошли. Нормально. Вот второй нахуй, да? Да. У тебя не болит грудь, ничего, не сильно? Не, братан, грудь не болит, все нормально. Ребята неопытные и на МТОБ приехали, начали разгружать боеприпасы. Тут огневой налет, как бы, укроп совершает, да. А они просто телятся, что-то непонятное. Он на них начал орать, говорит, вы чё там, как это все подгонять начал, да, потому что почёсы, да. Вот. Люди немножко не понимали, что еще полтора часа примерно мы ждали нашу эвакуацию. Бэха подлетела быстро, мы быстро залетели. Сели разворачиваться, только уезжать, и за нами это МТЛБ. Вот. Только она уезжать. Впереди чуть выехала, она впереди двигалась. А, впереди, да. Она двигалась. Ехала впереди, да, и перед нами, она получается, была дистанция, может, метров 500 между, да, нами, да, 400. Да. И ребята на этой МТЛБ ехали, откатывались, и прямым попаданием перед нами артиллерия поразила это МТЛБ, да. И мы уже типов там, раскидала. Мы ее об этом людей раскидали, мы ее обогнали, и как бы пошли все там, как бы. Да. Но... Мы даже еще успели пофоткаться у знаменательного памятника в Александровке. У меня перебинтованная рука, все дела, вот это вот. Да. Чувство непередаваемое, честно. Больше на обиду похоже, а то, что ты не остаешься со своими людьми, особенно ты прибыл. Мы столько боролись, чтобы я остался в полку, потому что меня после распределения как бы вроде направили в полк, но... Кто-то там выше подумал, что мне нужно в другой полк перевестись. Вот. И мы долго боролись. Командир полка мне очень помог. Спасибо Льву. Вот. Спасибо Азаку, который тоже за меня боролся. Там еще были люди, которые помогали. Вот. Остался. Ну, получилось так, как получилось. Нельзя все предвидеть. А да. Что за броник на тебе был? Броник мне был... Фирму не говори только. Фирму, фирму, да, не да. Фирму нельзя говорить, этих потому людей, что да, они потому охерели. Что эти люди просто... Да, пацаны, вы охерели. Подзажрались, да. Броник, главное, что это человек из Москвы привез. Ага. Павел Валентинович подарил хорошие каски, бронежилеты на то время. Да. Экипировка была хорошая. Экипировка хорошая. Была плиты тесантные там... Тоже это фирма. Шелкоткацкие, да? Да. Шелкоткацкая фабрика. Сейчас, ну, понятно, что... Я хотел бы передать привет врачам из госпиталя имени Мандрыка, которые меня, да, починили. Очень много у меня с ними споров, да, я думал протез себе сделать, но настолько врачи опытные, там профессор, профессор уже в возрасте, вот. Он мне сказал, нужно переставлять палец. Я сначала думал, ё-моё, как это так, ебать, непонятные все эти вещи. Они у меня постоянно там копались, там вычищали, у меня там, получается, сшили осколочную рану, да, сшивать осколочную рану нельзя, но сшили для того, чтобы я дальше не вытекал. Ага. Они приняли такое решение, чтобы быстрее меня эвакуировать, надо было сшить. Когда я уже прибыл в Ростов, да, в Ростове ее расшили и, то есть, начали зачищать. Когда я уже в Москву прибыл, в Москве начали обрабатывать, вычищать весь, получается, некроз. И это была интересная вещь, я даже почти в обморок падал. Я так сижу, они у меня копошатся, там режут там это все. Вот. Где-то там в нерв попадут, там, ну, это понятное дело, это много, кисти очень много там, да, mm-hmm. составляющих. Пальцы работают, кисть снижается. Обычная гиря вечером, когда мы садились ужинать, начинал нам присылать ужасающие картинки своей руки страшной там. Это в натуре было страшно. Потом мне поставили мангал, начали палец крутить. Был там была непонятка среди врачей, они неправильно спицы поставили. И потом на живую мне переделали. Вот тогда почти его морок упал. Без обезбола, без ничего, я сижу, он мне там крутит, профессор, и он говорит, слышь, говорит, ты сюда пришел терпеть или лечиться, или, блядь, ныть нахуй, и такой, знаешь, я говорю, все, я понял, берусь за кушетку, за стол, отворачиваюсь, и он, короче, начинает там это все делать, ну, было очень больно, конечно. То есть, да. А тебе его перестали, чтобы он как бы был вместо большого пальца? Да, да? Теперь что, у меня и кулак можно пробивать. Я пишу это рукой. Боксируют крепко. Да? Да, да, когда пишу бывает кому надо писать, люди даже на жопу садятся. Давай, нормально. Чуть-чуть. Че, легкий пробивончик. Давай я. Нет, блин, спасибо. А у нас с ним, кстати, история была такая интересная. Это было еще в Мариуполе. Нас командир называл дураками. Профессор молодец, хорошо собрал. Профессор вообще. Блин, нихера себе, я так не ударю. Владимир Кузнич, у него и фамилия имя. Сейчас была реклама профессора, неплохая такая. Да, надо было в следующий раз меньше этого разговаривать мне, короче, давай. Так что нормально все. Ладно, за меня можешь не переживать, я. Мне руку ставят, нормально. Ногами тоже крепко пробивают. Я не знаю, без ног. Когда ходил с мангалом, Гиря, он пробивал ногами, типа. Ногами тоже работает нормально. Можно проверить здесь еще даже. На качество жизни это сильно повлияло или наоборот? Ну, понятно, вообще. Ты стал меньше... Ну, бывает, там где-то этого пальца не хватает, конечно. Спору нет. Я очень даже понимаю, какие моменты. Да, но на качество жизни это вообще, в принципе, не повлияло. Это как ты уже проверил, да, на себе? Не-не, жестко, да. Это да. Вот. Самое главное, что люди не ожидают от этой руки такой удар. Просто. Вообще, я от этой руки вообще не ожидал ничего. Еще знаю, на это же... Фильм был самый. Держи, это моя сильная рука. Сука. Это самая сильная рука, какая. Да, я вот я писать начал. Я пишу хорошо. Даже лучше, чем люди. Смотри, у нас сейчас история в том, что немножечко наша армия модернизируется. Модернизируется. Появляется средство БПЛА, и даже гуманитарную помощь некоторые подразделения не принимают уже. Сегодня есть такой лозунг, который сказал министр обороны, наш новый Белоусов, слава богу. Он сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Да. Вот эта фраза имеет какое-то подтверждение в войсках, на твой взгляд, сейчас? Есть ли какая-то модернизация, то есть появляются ли новые средства поражения, новые, там, не знаю, БПЛА, средства разведки? И меняется ли армия, вот на твой взгляд, Надо сказать, что Андрей Ремович еще только пришел. Он еще не успел, да, все переформировать. Крыло. Кстати, летит. Вот крыло летит к нам. Пожалуйста, да. Пожалуйста, сейчас еще. Мопед какой-то, да? Мопед сейчас может, так сказать, начинает подлететь. Да. Вот. Сюда летит. Да ладно, успокойся, ничего страшного не будет. Вон он. На 12 часов. Ну все, засними его. У нас музыкальная пауза. Вот он летит, видишь? Вот он. Ты как будто бы была, никогда не видел, ё-моё. Не, блядь, я такого не видел ни разу. У нас вон он, видишь, летит? Да. Сейчас у вас отличная команда. Сэм, ты, Азак. Орда. Вообще везде Орда. Это очень главное. Если нет команды, ничего не получится. Каким бы ты лидером бы не был, будет тяжело. Офицер должен именно быть таким, который знает, показывает свой личный пример. Везде, во всем. Начинается. Ну, знаю, вас, наверное, многие сейчас подумают, пиздец, сидят какие-то суперубийцы, обсуждают войну, как будто для них это какая-то игрушка. Это не только война, это в повседневной жизни. Все, ну, начинается, да, с одежды, с себя и так далее. Это же не просто так. Шутки же были, когда вы друг друга били по... Да, это но там... это, знаешь, как это называется, это психологическая разгрузка. Когда по вам у работает, тебя короче, много работ, да, тебя, и ты просто, у тебя мужское выливается, да, и ты просто давай, бах, плечо, блядь, больно. Я, честно говоря, не могу понять, почему ты так, как ты так сильно ударил меня. Я тоже не могу. Надо было в конце интервью потом уже ударить. Надо было. Да, сверху, я сейчас все разговоры об этом, я просто пытаюсь держать слезы всячески. Да, на самом деле, тут насчет команды, которая собралась, ну, тут еще зависит тоже от людей, которые рядом будут рядом с тобой. Да. Вот, допустим, какую-то команду. Я тебя пытаюсь понять, самую настоящую команду, это она собралась вокруг нашего командира. Согласен. Вокруг клинка, да. Вот, но если мы друг друга знали и клинка, мы вот служили вместе, то остальные ребята, там, Орда, Сэм, кто с нами. Это еще добровольцы. Там, да, это добровольцы, которые вообще не видели ничего. Да, они тоже. Ну, у них был какой-то опыт там военной службы, да, но да, не более. Все, собрал вокруг себя командир, и эти люди, кто остались верные командиру, как бы перенявшие от него опыт, просто продолжают дальше служить. А верность командиру складывается из потерь или из чего? То есть вот условно там, ну, какой-то опыт ты набираешь, потом раз там близкий человек погиб, и ты ради него остаешься, или это держится на чем-то другом? Это такое чувство, очень тяжело его описать, да. Но это, знаешь, похожее на, когда тебя отец долго воспитывал, и он тебя воспитал таким, что ты не можешь его подвести. Вот. И здесь то же самое. Ведь, по сути, это был короткий период, вы вместе, получается, были только год? Да, меньше, полгода. Даже меньше. В августе. Не, мы-то знаем уже не первый год, а до. До, ну, мы конкретно с ним, да, мы его до этого знали. Служили вместе, да. А ребята просто остались, да, как бы. А ребята остались, потому что они влились в костяк. Они начали верить, они поняли, что за командиром можно идти. Да даже вот я был на тот момент, да, некому было, не то что за кем пойти не было. Там за мной ходили, там я потому что в головном дозоре первым ходил, да, и я на себя ответственность всю брал, да, принимал решения такие. Да, у меня был командир разведроты, он тоже мне помогал, нельзя говорить, что только я это делал, он тоже человек такой, который, ну, принимал решения. Вот. Но лидером быть всегда тяжело, а когда приходит лидер, который опыт на себе держал, да, я же говорю, он был военным советником до этого, он был лучшим командиром снайперской роты, он выводил в округ снайперскую роту, она была лучшей. Потому что он знал, умел, показывал свой личный пример. Он с людьми ездил в учебные центра и сам учился вместе с ними. Вместе с ними ползал, стрелял, жил там. Ну. В 18-м году это был самый пик роты. Это был 18-й год. Это была школа снайперов в Сертово под Питером. Это был самый пик, когда рота была самая подготовлена. Готовились на Сирию тогда. И тогда просто мы занимались 4 месяца на полигоне, не было никаких там построений, каких-то там задач. У нас была только боевая подготовка и спортивная. Вот тогда за эти 3 месяца командир смог вывести роту, что у нас стала лучшая рота в Южном округе снайперская. 3 месяца подготовки жесткой. Да никто не вмешивался никуда. Вот все. Занимались чисто боевой подготовкой. Такой был интересный момент еще в нашей жизни. Да. Мы когда вышли на восстановление после Луганска, когда президент дал добро откатить подразделения воюющие на 2 недели, мы выехали. После этого мы начали восстанавливаться, заниматься постоянно. Он с нами занимался, ездил на все занятия, проводили занятия. Старших на точках расставлял, да. И у нас было постоянное обучение в инженерке, в стрельбе, в тактике, в медицине. Основные вот рабочие моменты. Стреляли со всех вооружений, которые у нас было. Там, со шмелей, с ПТУРов, с снайперских винтовок. Ну, он старался, чтобы каждый был взаимозаменяемый. И он сам показывал личный пример. Он постоянно, конкретно я даже с ним, да, мы с ним соревновались. Он говорит, ну что, давай с тобой посоревнуемся. И мы вот стреляли, да, там. Вот это. Когда Гиря приходил ко мне, да, вечно какие-то командир уставил ему какие-то испытания постоянно. Потому что он немножко прерывного, что ли, я не знаю. Ну, какой-то такой у меня был интерес. Я там когда говорю, да вот Гиря, нормальный пацан, да все, вечно. Гиря приходит и начинаются какие-то отжимания постоянно с Гирей. Мы с ним постоянно. Я всю спортом занимаюсь, да, я там в горы ходил, там бегал. Там. И он такой тоже. Был на Эльбрусе? Был на Эльбрусе, да. Я это знаю. Был, да. Думаешь, откуда я это знаю? Потому что я в вашей команде. Да. Готовься на штурм, если наша команда. 5142 метра. Я 300 пока что. Все, понятно. Ты на 5000? По-моему, 500. От 4-палого 300. На Эльбрус как было. У меня до этого, в принципе, горная подготовка была. Мы постоянно каждый год ездили в учебный центр. И горная подготовка у нас была у подразделения. Вот. Но это конкретный случай был, у меня есть тоже активные друзья, и говорят, что, поехали, залетим, заскочим на Эльбрус, что? Это было просто так, где-то сидели там в ресторане, или где-то просто кушали, и просто появилась у пацанов идея. И вот мы вчетвером поехали, сели в машину и просто путешествие. Я в этот момент в отпуск пошел. Мальчишник в Вегасе. Вот, ну, типа того, да, только это на было на Эльбрусе, да. В Баксан, значит, да, вот эти все дела. У меня какая-то своя экипировка была, я, в принципе, в военной форме и зашел туда. Вот. А пацаны там тоже набирали, там, ну, ни у кого ж не было, никто, в принципе, альпинистом из них ну, так и не является, и просто они, ну, кто-то из них зашел, кто-то нет. Вот, вот так получилось, и да, и из четверых двое зашли только, да. И ел арбуз? Да, с инструктором мы заносили туда арбуз. И арбуз прямо на 5142 метра мы кушали. Ты же мне говорил, что он там рос. Он там рос. Мы пришли как на Бахчу туда. Сегодняшняя война и война ваших первых дней в 2022 году, она как-то отличается от того, очень сильно что отличается, было, что есть сейчас? Расскажи. Очень сильно отличается. Во-первых, в глазах, да. Противник, и мы постоянно наблюдаем, уже наблюдаем с камер видеонаблюдения, которые летают, да, отрабатываем, наводим, это все идет от этого. А начинали мы, так сказать, со своих глаз, ходили пешком, ходили по лесам, полям, зданиям и так далее, и искали своими глазками, своими ножками противника, да, так сказать, слепыми. Вот. Наводили артиллерию, там у меня был ПДУ-4, да, с такой треногий я наводил. Прибор дальномерно-угломерный выдает координаты, и координаты эти ПДУ-шек, и артиллерия по ним наносит. Если раньше на опорник нужно было там идти его штурмовать, захватывать, то сейчас, допустим, вот опорник как можем, допустим, вот из последних опорников, которые забрали сейчас, да, кстати, мы на всем линии фронта, которая возле нас находится, продвижение только есть у нас и у соседей там десантников. Как бы больше на такое расстояние никто не продвинулся. Как бы, вот. Задача только выполняем. Похвастаюсь немножко, да. И вот бывали такие опорники, когда там сидит, допустим, 5 человек, да, противника, нашли опорник замаскированный. Люди просто подошли, там, допустим, на расстояние там, 20 метров, сели возле опорника, да, в лесу, по опорнику отработали FPV-дроном, сбросами, зажигалкой, также мину разобрали, элементы, которые со света, зажигалкой подожгли, за трехсотили, зашли, забрали, там без единого выстрела. Вот так война поменялась. Можно, допустим, даже с помощью ВПВ просто брать целые опорники. Если раньше нужно было залетать, стрелять там. Да, сейчас без ПВА ничего не обходится, сейчас, ни один штурм. Так, так же и они нас тоже контролируют, там проходы, тропинки, дорожки, сбросы. И надо еще сказать, что исполнение штурмов, да, с техникой тоже теперь очень осложнено. Сейчас это уже, я так скажу, это сейчас даже тупо уже просто. Да. Просто тупо поехать на мотолыге на какой-то или на БМПшке. И я точно сажу. Ебаться в жир нахуй, блядь, и потом еще этих пацанов нахуй всех утягивать, блядь, оттуда. А вот вытягивать сейчас сложнее, чем воевать. Да. К сожалению, так. А вы какие-то используете, вот, допустим, в ночное время сейчас у противника появились с тепловизором даже камикадзе. И как вот вы с этим, то есть вот, например, у моих пацанов на Рабожино просто пизда, там что творится, любой человек, который там засветился в тепловизор, он будет атакован 5-10 камикадзе. Мы тебе не можем сказать, как мы передвигаемся тоже, чтобы все это слышали. Есть и маленькие секреты, с помощью которых можно переводить штурмовые группы по двойкам, по тройкам, да, выбирать специальное время. Uh-huh. Использовать какие-то вещи там, ну, это не могу это вслух говорить тоже, потому что как бы, ну, ну и правильно. Да. Люди передвигаются очень маленькими группами теперь. И все так же. Окей. И выполняют задачи. У тебя, я знаю, что ты с тобой общался до интервью, ты очень дорожишь своими корнями, русскими корнями, и, ну и ты тоже в том Конечно. Числе. Вот, скажем так, когда боевой товарищ, такой, как ты или ты, успокаивает маленькую девочку, которую нужно перенести, или говорит в команде, что все будет хорошо, мы победим. Чтобы вот вы сказали нашим гражданам, и сомневающимся, и патриотам, и тем, кто приуныл, скажем так, немножечко, почему мы победим в этой войне? Потому что у нас патриотизма больше. Потому что мы правы в этой войне, и я считаю, за правду. Просто, парни, не унывайте, как бы, кто бы там что ни говорил, кто бы там ни начинал грустить, думать о том, что посмотрите просто вот, по всем действиям, по фронту, мы же везде, где бы наше подразделение ни было, мы везде продвигаемся и выполняем задачу. Ни разу не было такого, чтобы мы где-то там хотя бы метр отступили или что-то сделали. Не было. Не было. Да. И всех людей, кого взяли, там, допустим, в плен, там, да, кто сдался, со всеми пообщались, все, что вот эти люди начинают, как бы, не то, что обречены в нашу веру, да, люди начинают понимать, такое ощущение, что люди просто там на той стороне не понимают до конца вообще всего происходящего. Постоянно нужно выискивать время, да, которого постоянно нету для обучения личного состава. Хотя бы какое-то маленькое, но все равно уделить этому времени. Даже вот 300-е, которые у нас находятся, да, на долечении в медицинском взводе, мы все равно с ними проводим занятия, они лечатся и занимаются. Да, может быть, не в полном объеме, но они все равно занимаются. Занимаются. Выработка до автоматизма. Потому что тем, кто вот условно, ну, там, наверняка будет когда-то мобилизация, может быть, в этом году, может, в следующем. Тем молодым парням, которые сейчас смотрят на вас, как на героев, и они, там, пока еще не отрываясь от своей какой-нибудь игры. Нормальным ребятам хочу просто сказать, что изучайте литературу, ходите на всякие занятия, там есть сейчас и по тактической медицине занятия, все, кто готов просто ехать сюда, выполнять задачу, защищать свою родину. Есть всякие курсы сейчас, что-то можно найти себе применение, смотреть какую-то литературу, читать, там, что-то делать. И лучше главное, самоподготовка – это, что сейчас в данный момент самое лучшее. И другим ребятам, кто там заряжает свои электросамокаты, там, я слышал, новую дорогу в Грузию сейчас сделали, чтобы не штурмовать Верхний Лас, это там можно сейчас уже объехать через какой-то мост, да, так что заряжайте свои самокаты и двигайте, блядь, и обратно не приезжайте. Короче, да. В общем, с вами были Азак и Гири. Обязательно подпишитесь на их канал «Разведка ЮО», чтобы поняли, что есть бойцы, которые точно не падают духом и выполняют задачи на пятерочку. Пока.